Глава вторая. Первая революция. На гребне волны. 1905-1907 годы. Часть первая. Взлет анархо-коммунистического движения в Белостоке. По мере развития революционного кризиса росло и влияние наиболее радикальных групп, в частности анархистских. В скором времени анархистские группы, помимо Гродно, Белостока и других городов и местечек Гродненской губернии, появляются также в Вильне, Минске, Гомеле, Брест-Литовске, Витебске, Двинске, Барановичах, Бобруйске. В Белостоке от Бунда и ППС откололось и перешли к анархистам рабочей оппозиции. Анархистами на гектографе были выпущены брошюры «Долой частную собственность» и «Кто мы и чего мы хотим». 9 января 1905 года царское правительство расстреляло в Санкт-Петербурге мирную демонстрацию рабочих, формально носившую характер религиозного шествия и предварительно разрешенную градоначальником Фулоном. Всю страну охватила волна возмущений и протестов. Повсеместно начались забастовки. Комитет Бунда в Белостоке также объявил всеобщую политическую стачку. Однако анархисты акцентировали внимание на экономических требованиях к хозяевам. Более того, подкрепляли это саботажем и экспроприациями. В ходе январской стачки анархисты вместе с другими революционными партиями захватили местечко Крынки, крупный центр ткацкого производства в Гродненской губернии. Полиция была вынуждена оставить местечко. Почта, телеграф, все правительственные учреждения были захвачены рабочими. Анархисты-коммунисты требовали конфискации частных капиталов. Но бундовцы и другие социал-демократы отказались от подобных действий, рассматривая их как экстремистские, ведущие к преждевременному разрыву союза с буржуазией в ходе общенациональной борьбы за демократию. Однако часть социалистов-революционеров стала все чаще прибегать к антибуржуазным выступлениям, экономическому террору и саботажу. В то время в рядах Белостокской организации партии эсеров стало формироваться течение так называемых максималистов. Это было наиболее левое крыло в неонародническом движении, требующее реализации не только программы «Минимум», но и программы «Максимум» социальной революции, то есть социализации, обобществления не только земли, но и фабрик и заводов. Таким образом, Белосток стал центром зарождения не только анархистского, но и максималистского движения в России. Очевидно, что формирование максималистской тенденции в Гродненской губернии и далее происходило не без влияния местных анархистов. О взаимодействии анархистов-коммунистов и эсеров-максималистов мы будем сообщать далее. Январская стачка 1905 года закончилась в Белостоке победой рабочих. В результате забастовки в мелких мастерских был установлен 8-часовой рабочий день, в крупных – 9-часовой. Заработная плата была увеличена от 25 до 50%. Популярность белостокской группы анархистов-коммунистов БГАК выросла чрезвычайно. В ответ на всеобщую стачку в Белосток были введены казаки, которые принялись с помощью систематических избиений усмирять население. На некоторое время активность рабочих спала. Но вскоре, собственно, анархистской группы и белостокскими извозчиками, находившимися под определенным влиянием анархистов, были созданы отряды самообороны, начавшие оказывать казакам вооруженное сопротивление. После этого нападения со стороны последних почти прекратились. Более того, максималистски настроенным эсерам и бундовцами было совершено покушение на крупного еврейского капиталиста Вейнрейха, по воле которого в городе и находились казачьи части. Покушение было неудачным, но после него казаков вывели из Белостока. Так, по крайней мере, об этом сообщает анархистский альманах. Весной 1905 года, то есть через 2 года после образования первой группы, анархистская деятельность в Белостоке, по признанию участников, делает качественный скачок и переходит в новую фазу. Из фактически небольшого кружка здесь развивается массовое движение. В это время к анархистам переходит вся агитаторская сходка социалистов-революционеров, оказавшихся наиболее восприимчивыми к идеям безвластия и коммунизма. Во многом, вероятно, в силу общих корней, до некоторой степени схожести отдельных программных положений и тактики. В числе перешедших Елен и Судобичер, Цалька Портной, ставшие потом известными боевиками. Одновременно в Белосток из-за границы прибыло 5 эмигрантов-агитаторов. В апреле 1905 года Елен убил дворника-шпиона. По мнению анархистов, после этого деморализованные дворники больше не желали сотрудничать с полицией в деле слежки за революционерами. Даже городовые старались не появляться на рабочей бирже Суражской улицы, где ежедневно происходили рабочие собрания. Структура анархистской организации в Белостоке носила в это время следующий характер. Во главе движения стояла группа, которая подразделялась на техническую, оружейную, агитаторскую, пропагандистскую и финансовую. Определение «стояло во главе» дается самими белостокскими анархистами. С сентября 1904 года она, очевидно, стала называться «Белостокская группа анархистов-коммунистов» – БГАК. В группу входило несколько десятков активистов, организаторов, пропагандистов и агитаторов, а впоследствии и боевиков. В 1905 году на пике своей деятельности группа насчитывала около 60 человек. Следующий уровень собственного движения составляла массовая федерация рабочих по отраслям промышленности. Она состояла из 4 цехов – ткачей, кожевников, столяров и портных. В отраслевые цеха, также называвшиеся федерациями, входило до 300 человек. Кроме того, еще действовало 15 пропагандистских кружков среди фабрично-заводских и ремесленных рабочих. При этом один из организаторов движения, Гроссман Рощин, настаивает, что отраслевые федерации были не беспартийными синдикатами, а тоже идейными анархистскими организациями. Еще большим было количество тех, кто так или иначе, но сочувствовал анархистам. Это были как рабочие, так и мелкая буржуазия. По изящному эвфемизму вышеупомянутого идеолога белостокских анархистов – мелкая трудовая масса. Вопреки декларативному отказу от какого бы то ни было лидерства и иерархичности, анархистскому движению как в Белостоке, так и в других местах было свойственно и наличие собственных лидеров. Да и сама вышеописанная структура БГАК, собственно, группа, отраслевые федерации, пропагандистские кружки, сочувствующие, также носил своего рода иерархический характер. Что касается руководства, то к этому времени одним из ярко выраженных харизматических вождей и теоретиков белостокского анархизма являлся вышеупомянутый Иуда Соломонович Шлоймов Гроссман Рощин. Он родился в 1883 году в местечке Новоукраинка Елисаветградского уезда Херсонской губернии, в семье купца. С 1897 года участвует в революционном движении. Как и многие будущие анархисты, первоначально разделяет марксистские взгляды. По делу о Елисаветградском кружке Южно-Русского союза рабочих он привлекается к дознанию при Херсонском жандармском управлении. За участие в социал-демократическом движении был отдан подгласный надзор полиции. В 1902 году выехал за границу. В 1903 году в Швейцарии примкнул к анархо-коммунистам, сотрудничал с Женевской группой «Хлеб и воля». В 1904 году приехал в Белосток. По данным, приведенным в вышеупомянутой докладной записке ДП, в 1905 году из Одессы вошел в состав местной группы «Хлеб и воля». Опираясь на свои собственные теоретические представления и апологетику вооруженной борьбы и экспроприации, а также на практику местного рабочего движения, Гроссман Рощин начал разрабатывать положение и организационно формировать новое, значительно более воинственное направление в анархокоммунизме – чернознаменство. Его более подробная характеристика и анализ деятельности будут даны далее. В этот период популярность анархистов была так высока, что многие горожане стали обращаться в БГАК за разрешением разного рода конфликтных ситуаций. Вот что писал об этом Гроссман Рощин. Вскоре группа сделалась центром для мелкой трудовой массы, но в своеобразной форме. Обидели кого-либо, учитель плохо обращается с ребятами, домовладелец грозит высылкой неисправного жильца, кто-то хочет забрать обратно машину Зингера у бедняка за невнесение очередного взноса. Все идет в белостокскую группу. Приходилось наскоро создавать что-то вроде юридической комиссии для разборки дел, столь неважных, но отравляющих жизнь бедноты. Надо было видеть, как беспрекословно обе стороны повиновались, когда свое мнение группа не судила, а только высказывала свое мнение. Помню два курьеза. После митинга я устал и направлялся на кладбище, резиденция белостокских анархистов. Меня останавливает старушка. Она говорит, что была на митинге, вполне согласна со мной. Но, добавляет она, не можешь ли ты повлиять, чтобы Мотька-жестянщик уплатил мне 6 рублей за обеды? Я женщина бедная и во всем согласна с тобой. И еще, еду я из Ломжи. Чувствую, что неблагополучно. За мной следят. Колеблюсь, соскочить ли на ходу или подождать ближайшей станции. Вдруг кто-то меня за плечо. Передо мной маленький рыжий огненный человечек. Лица не видать, только и видны лихорадочно блестящие глаза. Он зовет меня. Выхожу на площадку. Оказывается, он кому-то продал партию краек, обрезки материи. Тот после доставки товара взял его в пресс. И вот не может ли защитница бедноты белостокской группы рассчитаться с кровопийцей-капиталистом? Если вы примете во внимание, что в группу стали являться деревенские ходоки, то вы получите только крайне приблизительное представление о той работе, которая совершалась в Белостоке. Таким образом, хотя до реализации утопии полного безвластия и самоорганизации было еще весьма далеко, БГАК удалось создать структуру своеобразной контрвласти, достаточно эффективно защищающей различные группы трудящихся от наиболее грубых форм угнетения и произвола. В начале 1905 года белостокские анархисты провели также стачку среди работниц нитярок. При этом группе пришлось столкнуться здесь с серьезными трудностями. Среди этой категории женщин-работниц сильны были позиции католического костела и националистов-народовцев. Процветал польский шовинизм и антисемитизм. При этом народовцы умело использовали революционную фразеологию, манипулируя массовым сознанием, и в этом смысле являлись одними из первых предшественников последующего нового правого радикализма с его социальными мимикрией и демагогией. Тем не менее, анархистам удалось потеснить народовцев в этой среде. Лучшим аргументом в пользу приоритета классового, а не националистического подхода служило, конечно, грубое угнетение нитярок со стороны хозяев. Факту эксплуатации совершенно не мешал тот факт, что и женщины-работницы, и их работодатели-капиталисты принадлежали к одной польской национальности. Результатом анархистской агитации стала успешная забастовка, прошедшая под руководством группы. Польские работницы сами явились на Суражское кладбище, где собирались анархисты, и потребовали тут же читать им лекцию о классовой борьбе. Клерикалы, вроде католического епископа барона фон дер Роупа, будущего депутата Государственной Думы и лидера Конституционно-католической партии Литвы и Беларуси, для противодействия росту рабочего движения прибегали даже к измышлениям о том, что во время стачки происходили чуть ли не черные мессы, оргии и так далее. Однако все это не смогло помешать солидарным действиям многонационального рабочего класса в Белостоке. Часть вторая. Анархистские группы в других городах Беларуси. Лето 1905 года в Белостоке. Одновременно с Белостоком движение развивается и в других городах и местечках края. Так, еще в 1904 году возникшая в местечке Крынки Гродненской губернии группа анархистов-коммунистов произвела вооруженное нападение на волостное управление и захватила там паспортные бланки. Мы уже упоминали также о вооруженном восстании в Крынках с активным участием анархо-коммунистов в январе 1905 года. Прибывшие войска вскоре подавили выступление. В Крынках анархистами был осуществлен ряд покушений и брошена бомба в синагогу, где собрались представители местной еврейской буржуазии. Анархистские группы, связанные с Белостоком, существовали также в Ружанах, Бельске, Цехановице, Трестене, Заблудове, Волковыске и других местечках и поселках Гродненской губернии. В Ружанах прошло несколько стачек, руководимых анархистами. В Бельске существовала крестьянская группа анархистов-коммунистов. Также группа белорусских и польских крестьян-анархистов действовала в местечке Орло. В Волковыске анархо-коммунистами была организована стачка, закончившаяся локаутом. В качестве мести за выброшенных на улицу рабочих анархисты совершили нападение на фабриканта. В Трестене в результате ряда стачек, проходивших с участием анархистов, рабочим удалось добиться 8-часового рабочего дня. В выступлениях здесь принял участие Борис Гос, погибший впоследствии при вооруженном сопротивлении в Брест-Литовске. Забастовки были организованы и в Заблудове, и в других местах. Также в 1904-1905 годах Группа анархо-коммунистов образуется в Гродно, Брест-Литовске, Сморгоне, Барановичах и других городах Беларуси. В Вильно с 1905 года ведется активная анархо-коммунистическая пропаганда, прежде всего среди рабочих ремесленников. В скором времени анархистам удалось закрепиться в цехах кожевенников, сапожников и портных, где ранее почти монопольно господствовал бунт. В 1905 году анархистская работа ведется в Двинске Витебской губернии и Брест-Литовске Гродненской губернии. В Брест-Литовске анархистами было совершено несколько экспроприаций и произведено покушение на пристава. В Барановичах анархистская пропаганда осуществляется среди солдат. Около этого времени первые анархистские кружки появляются в Гомеле. Активно проводится анархистская работа в Гродно. Однако центром массового рабочего анархистского движения в этот период по-прежнему остается Белосток. В июне 1905 года пролетариат Лодзи объявил всеобщую стачку. Ответом на это стал массовый расстрел, в результате чего царскими войсками было убито большое количество рабочих. К вспыхнувшим вслед за этим по всей России забастовкам солидарности с Лодзью присоединился и Белосток. Любопытно, что накануне этого к БГАК с предложением о проведении совместной стачки обратилась местная организация эсеров-максималистов. Однако анархисты этого предложения не приняли, туманно сославшись на то, что рабочие готовы забастовать и без всякого призыва. На самом деле речь, скорее всего, шла об узкогрупповых амбициях анархистов, не желавших делить свое влияние в рабочей среде даже с весьма близкими им по духу максималистами. Лапидус Стрига именно тогда выступил впервые со своей идеей временной коммуны. Предполагалось захватить весь город в свои руки и объявить его коммуной. Заранее предполагалось, что стянутые сюда правительственные войска подавят восстание коммунаров. Но по мнению идеологов этого направления, сам прецедент массового вооруженного выступления послужит примером для будущего. Или, по крайней мере, вступит в резкое противоречие с буржуазно-демократическим ходом революции. Впрочем, реальных сил для выполнения этого, по сути, авантюрного плана у анархистов не было. Анархисты, правда, продолжали выступать на митингах с призывами к вооруженному восстанию. Однако вытекавшее из анархического учения упование на спонтанные действия масс и существующая реальность разошлись и на этот раз. Рабочие ждали от группы раздачи оружия и активных действий. Ведь рабочие уже привыкли, что именно инициативные действия анархистов указывают массам направление движения. Но в данном случае ничего не произошло. Крупная экспроприация, намеченная для обеспечения предполагаемого массового выступления оружием, не удалась. Против экстремистских, по их мнению, действий БГАК выступило и большинство социалистических партий. Весьма спорными также представлялись утверждения анархистов-коммунаров, что итоги неудачного восстания могли бы стать вдохновляющим примером. С не меньшей вероятностью они могли бы и деморализовать рабочих. В конечном итоге трехдневная стачка солидарности в Белостоке была окончена. Однако идеи создания временной военно-революционной коммуны, впервые сформулированные во время июньской забастовки 1905 года, в скором времени превратились в концептуальное обоснование целого направления в анархистском движении – коммунарского, которое можно было даже назвать анархоповстанческим. Для подавления забастовочного движения полиция также прибегает к массовым арестам и избиениям белостокских рабочих. Вслед за этим здесь, как и в Лодзе, тоже происходит расстрел мирной рабочей демонстрации. Похороны погибших вылились в многотысячную манифестацию. На кладбище состоялся митинг, где выступили и представители белостокской группы анархистов-коммунистов. Но траурными речами дело не кончилось. В духе того времени на правительственный расстрел и белый террор решено было ответить красным террором. Одним из мотивов было также и желание поднять дух рабочих, подавленных тяжелыми репрессиями. На базарной улице, возле памятника Муравьеву-вешателю, на так называемой полицейской бирже, ежедневно собиралось высшее полицейское начальство. 27 июня 1905 года Арон Елен Геленкер бросил бомбу в находящуюся здесь группу полицейских чинов во главе с помощником полицмейстера Глобским. В результате были убиты и ранены 10 человек. В том числе ранения получили помощник полицмейстера, полицейский пристав, 2 околоточных и 3 городовых. Сразу после взрыва полицейские бросили все окрестные посты. Однако прибывшие вскоре воинские подразделения совместно с полицией начали зачистку центра города, сопровождавшуюся стрельбой и избиением всех случайно задержанных прохожих. Полицией было убито 13 человек, причем только один городовой Павел застрелил 6. Биография исполнителя этого акта, одного из самых известных белостокских боевиков Арона Елена, во многом типична. Он родился в крайне бедной и фанатично религиозной семье. Уже в 12 лет он бежит из дома, годами ведет жизнь беспризорника. В 15 лет становится рабочим кожевенной фабрики, вступает здесь в партию эсеров. Будучи членом ПСР, Елен совершает покушение на казачьего офицера. В начале 1905 года Елен, увлеченный еще более решительной пропагандой анархо-коммунистов, присоединяется к их белостокской организации. В августе 1905 года в Киеве он оказывает вооруженный отпор банде черносотенных хулиганов, за что он, раненый, был арестован и жестоко избит полицией. В октябре 1905 года в Бердичеве Елен один отстреливается от патруля, ранит 3 казаков и обращает в бегство еще 4. Елен Геленкер становится одним из наиболее дерзких и удачливых боевиков белостокской группы. Вот что пишет о нем и его товарищ Гроссман Рощин. О нем нельзя сказать, что он храбр. Это как-то не то слово. Кажется, Сократ говорит, что есть храбрость, которая основана на неразумии, на незнании и непонимании силы и степени опасности. Арон Елен точно взвешивает все опасности, точнее, заранее предполагает, что враг бесконечно сильнее. В нем нет ни капельки рисовки, авантюризма. Он спокоен, прост и ясен. Он знает, надо сделать то-то, и делает. Он никогда не впадает в механический боевизм, когда человек автоматически делает покушение, увлекаясь как бы террористическим искусством для искусства. Елен связан с массою, он выполняет определенную функцию. Ни капельки от психологии красных дел мастера, как говорит о себе Робшин, ни капельки самолюбования и смакования психологических деликатесов и пришептывания на мистико-религиозные темы. Он целен и прост. Рядом с ним Митя, очевидно, анархист Ян Гаинский. Митя мог бы написать из своей жизни изумительную поэму борьбы и риска. Митя признает только одного врага – спокойствие, размеренность, быт. Бледный, точно изнуренный лихорадкой, он воистину ищет бури и подозрительно смотрит на группу, боясь, что и она поддастся постепенновщине и благоразумию. Помню беседу с ним. Митя надорван, болен. Митя никак не может идти в ногу с чересчур замедленным для него темпом революции. Он с отчаянием говорит мне, а почему они терпят? Чего им жаль? Сытого корыта? Его у рабочих нет, а ждут проклятия. Не пытайтесь Мите объяснить объективный ход вещей, закономерность движения. Напрасно. Митя ненавидит историю, и трагедия его заключается в том, что разумом он сознает, что без миллионов победы нет и быть не может. А вот пришел другой, Самуил, рабочий, много читал. Вот и сейчас он ложится под деревом и сейчас же разворачивает зомбарта. Читает и каждый раз хватается за голову и как-то радостно смеется. Он поймал зомбарта там, где буржуазный идеолог фальсифицирует науку во имя буржуазии. Самуил воображает себя практиком. Он работает в синдикате, на фабрике. Но его практицизм – иллюзия. Самуил плохо видит реальную жизнь. Он весь в видении других миров. Весь мир буржуазии для него – царство дьявола, какая-то бледная, искаженная копия другого мира. Он – материалист. Всегда говорит о реальной практике. Но на деле это этический романтик, который цепляется за мир, чтобы найти иллюстрации негодности и греховности рабского мира. Описанные здесь Гроссманом Рощиным типажи в тот период являлись характерными для белостокского безвластнического движения. На самом деле, надо сказать, что массовое рабочее движение в Белостоке и его округе, находившиеся под влиянием анархистов, видимо, в это время подходило к своим естественным пределам роста. Наметилось серьезное противоречие. С одной стороны, анархисты обладали в городе едва ли не преобладающим влиянием. Но с другой стороны, культивируемые ими ультрарадикальные установки по-прежнему не воплощались и не могли быть воплощены в жизнь. Отсюда военно-коммунарские установки части белостокских анархистов, в которых им виделся выход из сложившейся патовой ситуации. Однако с инициативой восстания, наоборот, выступила теперь уже правительственная сторона. Белостокская полиция подготовила погром. В 13 часов дня 30 июля 1905 года на Суражской улице, где располагалась так называемая рабочая биржа, войска начали расстреливать рабочих. Один человек был убит, несколько ранено. Через некоторое время возмущенные рабочие вновь собрались на своей бирже. Анархистами была брошена бомба в занимавшую улицу войска. Ранеными оказались офицер, 4 солдата и сам бомбист. Взрывом была также убита женщина, пропагандистка из Бунда, что явилось следствием зачастую бесшабашных и неосмотрительных действий анархистских боевиков. Войска начали в городе погром. До 10 вечера в городе происходили расстрелы и убийства. Количество жертв было очень велико. Только с наступлением темноты появилась возможность оказать первую помощь раненым. Всего в ходе погрома в Белостоке было убито 40 человек. Разгрому подверглась типография газеты «Анархия». При этом был арестован редактор газеты Борис Энгельсон, анархистки Фрида Новик и Ева Майзель. Энгельсон при задержании пытался бросить бомбу, но полицейские предотвратили ее взрыв. На следующий день рабочие Белостока ответили на погром всеобщей стачкой. 1 августа состоялись похороны убитых, превратившиеся фактически в демонстрацию, в которой приняло участие 30 тысяч человек. В середине августа 1905 года происходит стачка на сталелитейном заводе Вечерика, потребовавшего от своих рабочих письменной расписки об отказе от участия в стачках. 180 рабочих из 800 отказались и были уволены. Завод и квартиры Вечерика были взяты под охрану войск. Однако анархистам Антону Нижборскому, Антек, и уже упоминавшемуся Яну Гаинскому, Митика, удалось вечером 26 августа бросить в квартиру Вечерика 2 бомбы. В результате этого покушения в Белостоке было введено военное положение. Часть 3. Формирование основных направлений анархизма. Хлебовольцы, чернознаменцы, коммунары, безмотивники, безначальцы. Белосток в 1905-1906 годах. Белостокский совет и поражение всеобщей стачки. Всероссийская стачка в октябре 1905 года и вырванные ей у самодержавного государства политические свободы поставили белостокских анархистов перед новым вызовом. По их собственным отзывам, в октябре 1905 года, после более 2 лет существования анархистской организации, белостокским безвластникам стало казаться, что надо опять начинать все сначала. Что же произошло? Все дело в том, что белостокские рабочие присоединились к политической забастовке. Единым фронтом с буржуазией выступили против самодержавия. И хотя под влиянием анархистов через некоторое время рабочие Белостока выдвинули и экономические требования, анархокоммунисты усмотрели в наступивших днях свобод опасное торжество буржуазной демократии. Тем более, что наступавшая полоса легализма нарушила единство и в их собственных рядах. Как уже отмечалось, на протяжении предшествующих лет внутри белостокского анархистского движения, как и вообще среди анархистов Беларуси, Польши, Литвы, Украины и так далее, формировалось крайне радикальное течение. В скором времени оно получило наименование «Чернознаменного», по названию вышедшего в декабре 1905 года сборника «Черное знамя». Главным идеологом этого направления в Белостоке был Гроссман Рощин. К его характеристике можно добавить, что, являясь человеком незаурядного темперамента, он был не чужд и философского мышления. Будущие чернознаменцы тогда фактически доминировали в Белостоке и по всей Беларуси, серьезно потеснив первопроходцев анархизма в России, ортодоксальных кропоткинцев. Однако наступившие дни политических свобод оживили и кропоткинианство в виде хлебовольческого направления. После того, как на собрании БГАК предложение хлебовольцев о легализации анархистской деятельности было отвергнуто как оппортунистическое, последние выделились в отдельную группу «Анархия». В чем заключалась суть разногласий? Хлебовольцы видели основной центр тяжести анархистской деятельности в массовой работе, в пропаганде и организации. Не отказываясь в теории ни от террора, ни от экспроприации, они устами своего лидера, князя Петра Кропоткина, призывали с осторожностью обращаться к этим крайним средствам борьбы и в любом случае отдавали приоритет массовым формам движения, всеобщей стачке и всенародному восстанию, организованной экспроприации буржуазии и так далее. Молодым же и амбициозным лидерам анархизма в самой Российской империи эти подходы старой анархистской эмиграции уже казались слишком умеренными, и они противопоставили умеренности пропагандистского анархизма свой крайний боевизм и антибуржуазность. Но пока Россия оставалась абсолютистской, и эти разногласия не проявлялись так явно. Введение вырванных освободительным движением политических свобод обострило дискуссию и противоречия во всем революционном лагере, в том числе и среди анархо-коммунистов. Осенью 1905 года в Вильне состоялась конференция хлебовольцев так называемого «северо-западного края». Организатором конференции выступил Илья Гейтсман, Хаим Лондонский. Рабочий столяр из города Двинска Витебской губернии, он два раза бежит с военной службы. После второго побега летом 1905 года разворачивает активную хлебовольческую работу в Вильне, Белостоке, Гродно и других белорусских городах и местечках. В Вильне Гейтсманом был налажен выпуск прокламаций к различным слоям населения, а также организованы и некоторые боевые операции. Одним из видных хлебовольцев, работавших в Вильне, Минске, Двинске, был приговорен к смертной казни еще в 1905 году, а затем оправданный, совершивший побег из Ковенской тюрьмы, Манковский, Беренштайн. Осенью того же года свою конференцию проводят в Белостоке и Чернознаменце. Анархистское движение в Белостоке начало развиваться как хлебовольческое, но вскоре именно здесь Гроссман Рощин формирует новое чернознаменное направление, получившее свое название от газеты «Черное знамя», изданной в декабре 1905 года в Женеве. Царская либерализация способствовала тому, что чернознаменцы вынуждены были еще более консолидировать свои взгляды. Следует отметить, что именно они выступали в этот момент в России с наиболее воинственных антибуржуазных позиций и были почти единственными, кто провозглашал своей непосредственной целью коммунизм. При этом, в отличие от соперничающих с ними в радикальности групп безначальцев, представлявших скорее анархо-индивидуалистическое направление, чернознаменцы не отказывались от профсоюзов, нелегальных, и от массовых выступлений за улучшение экономического положения трудящихся. Но при этом они не только теоретически, но и практически боролись против любой буржуазной демократии. При этом характерно, что проповедуемые чернознаменцами такие крайние формы борьбы, как террор и экспроприации, были продиктованы прежде всего их антибуржуазностью и антидемократизмом. В тот период почти все социалистические партии России в том или ином виде признавали вооруженные формы борьбы, что было обусловлено отсутствием возможностей для мирной деятельности в условиях самодержавного государства. Но экономический террор и эксы чернознаменцев, как и эсеров-максималистов, своим острием были направлены прежде всего против буржуазии, а не за политические и прочие либеральные свободы. Жесткой критике подвергали чернознаменцы и кропоткинянский хлебовольческий анархизм, за скрытый в нем, по их мнению, буржуазно-демократический уклон. Гроссман Рощин, уже будучи анархо-большевиком, в середине 1920-х годов писал, что борьба с демократизмом – центральная душа чернознаменства. Кропоткинианством же, по его мнению, наряду с бунтарством и максимализмом на деле утверждался тщательно замаскированный мелкобуржуазный федерализм и минимализм. Более того, бывший теоретик чернознаменства считал, что и анархисты-чернознаменцы, и большевики двигались в одном направлении – по пути высвобождения и борьбы с минималистским буржуазным демократизмом, чтобы в будущем сойтись в одной точке. Тем самым Гроссман Рощин фактически записывал чернознаменство в предтечи современного ему коммунизма большевистского толка. Однако нам представляется, что по прошествии времени Гроссман Рощин в некоторых вопросах все же стал несколько вольно трактовать чернознаменство. Так, его бывший идеолог отвергает обвинение в догматическом максимализме и стремление немедленно перейти к безгосударственному коммунизму, хоть и признает наличие элементов утопизма и романтизма в чернознаменном движении. Ссылаясь на статью Леонида Веленского «Недочеты движения» в анархистском издании «Бунтарь» и на статью «Демократия и анархическая тактика» в «Черном знамени», бывший лидер движения утверждает, что весь антидемократизм и крайняя антибуржуазность чернознаменцев были обусловлены как раз их достаточно реалистическими представлениями. Ведь чернознаменцы предполагали, что если революция и победит, то, скорее всего, в своей буржуазно-демократической форме. И экономический, и антибуржуазный террор, и уже упоминавшиеся временные революционные коммуны, по его мнению, прежде всего нужны были для того, чтобы изначально оторвать рабочих от общенациональной демократии, вырыть непроходимо глубокую пропасть между пролетариатом и буржуазией. Скорее всего, это было не совсем так. и максимализма, и революционного нетерпения Чернознаменцев хватало с избытком. По сути, изложенная впоследствии Гроссманом Рощиным интерпретация чернознаменной теории также являлась вариантом перехода к анархическому коммунизму через некую промежуточную стадию. То есть большинством анархистов разных течений некий де-факто переходный период в большинстве случаев по умолчанию, но все равно предполагался. У Петра Кропоткина это был демократический федерализм, в который будут вырастать вольные коммунистические автономии. У позднего Гроссмана-Рощина это стадия перманентного бунтарства, постоянно подкладывающего динамит под буржуазный поезд. Однако факты и документы свидетельствуют, что в 1905 году чернознаменцы чаще призывали рабочих к прямой и непосредственной борьбе за анархический коммунизм, чем к некой долговременной стратегии, рассчитанной на далекое будущее. Но с объявлением царского манифеста от 17 октября 1905 года массы, даже такие, как столь долго находившиеся под влиянием анархизма белостокский пролетариат, начали вновь прислушиваться к голосу демократических партий. Тогда чернознаменцами и было решено противопоставить этому две новые тактики – уже упоминавшиеся временные революционные коммуны и так называемый безмотивный террор. Поскольку реализовать повстанческо-коммунарский проект никак не удавалось, многими анархистами наиболее актуальной формой борьбы против буржуазной демократии были признаны индивидуальные акции. Безмотивный террор предполагал атаки на буржуазию уже без выдвижения каких-либо конкретных требований и представлял собой одну из самых крайних тактик в анархистском движении. Но что касается коммунаров, то они в этот период все еще не оставляли надежды на вооруженный захват городов и организацию в них временных коммун. Бунтарь писал: «Правильность и осуществимость анархистских лозунгов должна быть доказана и подтверждена основанием временных революционных коммун. Тогда широкие массы вместо пустых слов «социальная революция» увидят дело, и внимание их будет приковано к самым основным вопросам». При этом для сторонников коммунарского анархоповстанческого движения было характерно в определенной мере и критическое отношение к индивидуальному террору. Между коммунарами и безмотивниками в Белостоке происходили довольно острые споры и дискуссии. Вот что писал по этому поводу тот же бунтарь. «При всем горячем сочувствии безмотивному террору, коммунары полагали, что индивидуальный террор не в состоянии разрешить стоящих перед анархистами задач, что он бесследно потонет в огромной демократической волне. Целой исторической полосе нельзя противопоставить индивидуальный протест отдельных покушений. Надо на громадном фоне демократии создать хотя бы одну враждебную всей картине точку. Такой точкой может быть только массовый анархический акт, попытка восстания во имя безгосударственной коммуны. Была сформирована небольшая группа, добыто все необходимое для начала работы, но внезапный арест пресек ее начинание в самом зародыше. Пройдет революция, говорили они, коммунары, и образами героев-борцов, кровью павших жертв, крестами братских могил на многие долгие годы осветит в глазах масс демократическое знамя. Чем-то дорогим, выстраданным станет оно для них. Враждебно и холодно встретит тогда масса всякую критику демократии. Чем-то кощунственным, святотатственным покажется она им. И надо теперь же на громадном фоне демократии создать хотя бы одну враждебную всей картине точку. Пусть это будет только точка, пусть вспыхнет и угаснет она, но след она оставит. Многомиллионные массы заметят и запечатлеют ее в своих умах, как нечто, идущее вразрез с идеями и лозунгами демократии. Такой точкой, утверждали коммунары, может быть только массовый анархический акт, попытка восстания во имя безгосударственной коммуны. Они хорошо осознавали и всю колоссальность, и трудность такой попытки, всю слабость и несоответствие своих сил такой задачи. Но именно глубокая важность и вся неотложная необходимость попытки восстания во имя коммуны давали им смелость, заставляли взяться за разрешение этой задачи. Коммунары стали усиленно готовиться к деятельности. Автор первого сообщения «Бунтаре» декабря 1906 года, уже упоминавшийся Леонид Веленский. Второй материал, опубликованный в книге «Альманах. Сборник по истории анархического движения в России» в 1909 году, и пространно цитирующий бунтарь подписан белосточанином. В декабре 1905 года был выбран и город, в котором предполагалось объявить временную военно-революционную коммуну – Екатеринослав. Этот город, бурно развивающийся промышленный и торговый центр юго-восточной Украины, стал опорой для развертывания здесь массового рабочего и революционного движения. В начале прошлого века Екатеринослав, наряду с Белостоком и Одессой, стал также и одним из крупнейших центров анархизма. При этом именно белосточанин Штейнберг Самуил был одним из первых проповедников анархистского учения и основателем группы анархистов-коммунистов в этом своеобразном Чикаго, юго Российской империи. Поэтому не случайно, что именно сюда выехала группа коммунаров. Однако, очевидно, выданная провокатором группа коммунаров уже в начале 1906 года вся была ликвидирована полицией. Тогда уцелеть удалось лишь Владимиру Стриге. С этого момента коммунарское движение прекратило свое существование. И по свидетельству очевидцев о временной коммуне больше не вспоминали. Мысль о ней была остановлена. Это происходило на рубеже 1905-1906 годов, когда по всей стране, включая Беларусь, прокатилась серия массовых вооруженных восстаний, в ходе которых в некоторых городах Москва, Екатеринослав, Гомель контроль над улицей действительно, хоть и на короткое время, переходил в руки восставших. Однако этими выступлениями руководили, как правило, большевики, либо социалисты-революционеры-максималисты. Так, помощником руководителя боевого комитета Красной Пресни большевика Литвина Седова был максималист Соколов, Медведь. Но у анархистов не хватало организационных возможностей и влияния на массы для учреждения городских коммун в ходе этих массовых выступлений. Во многом, как признавали сами участники движения, это было предопределено присущей анархизму раздробленностью и распыленностью сил. Тогда заменой массовому движению для анархистов стали экспроприации и индивидуальные акты. 14 октября 1905 года анархисты-коммунисты Гершович, Суперштейн и другие совершили экспроприацию у фабриканта Огурского. Они были арестованы, 26-летний Гершович приговорен к 15 годам, а 20-летний Суперштейн к 10 годам каторги. 22 января 1906 года в Белостоке анархистами была произведена экспроприация у директора Рижского коммерческого банка. При этом двое анархистов были задержаны. Сионист Гальштейн жаловался впоследствии, что объектами анархистских экспроприаторов в Белостоке становились, по его мнению, почти исключительно представители еврейского капитала. Возможно, таким образом анархокоммунисты старались не давать властям повода к разжиганию очередного межнационального конфликта. Возможно также, что вышеупомянутые экспроприации были связаны с готовящимися в это время масштабными предприятиями коммунаров или безмотивников. В январе 1906 года в Кишиневе состоялся съезд анархистов-безмотивников, в котором приняли участие и белосточане Стрига и Елен Геленкер. Впрочем, первый акт безмотивников не был все же таковым в полном смысле слова. В октябре 1905 года сразу по объявлению царского манифеста серия погромов прокатилась по всей России. Массовые убийства произошли и в ряде городов и местечек Беларуси – Ворша, Полоцке и других. В Гомеле погрому удалось избежать лишь благодаря наличию боевой дружины рабочих железнодорожников в составе 300 человек. Не раз докатывалась погромная волна и до Белостока. В это время в Белосток приезжают видные анархисты – одессит Борис Мец, бывшая гимназистка Белла Шерешевская-Вейсбром – Шерка. Прибывшие из Варшавы анархисты сообщают о некоем банкете, который готовится в варшавском отеле «Бристоль» и воспринимается радикально настроенными боевиками как гнусное издевательство буржуазии над побежденными рабочими. Тогда же у анархистов-рабочих возникает план напомнить буржуазии, что праздновать победу на костях и крови замученных рабочих рано. В ноябре 1905 года Борис Мец, Белла Шерешевская и Бенимин Бахрах, Нотка, выезжают в Варшаву. Здесь во время некоего празднества они бросают бомбу в ресторан отеля «Бристоль». 17 декабря в Одессе те же Константин Ирдалевский, Густав, Мец, Шерешевская, Бахрах, Нотка, Елен, Геленкер, Ольга Таратута, Иосиф Беленький, Бронштейн бросают бомбы в кафе Либмана на углу Дерибасовской и Преображенской улиц. Акт был осуществлен по решению Одесской рабочей группы анархистов-коммунистов, созданной Ирдалевским, Густавом, незадолго до этого. Выбор объекта атаки для крайне антибуржуазно настроенных безмотивников был продиктован, очевидно, тем, что кондитерская Либмана с электрическим освещением, верандой, бильярдными комнатами и механической паровой пекарней была наряду с кофейнями Фанкони и Робина одним из самых роскошных заведений такого рода в Одессе. Кафе Либмана любила посещать преимущественно буржуазная публика. 4 бомбы разорвались в кафе Либмана и рядом с ним 5-я у магазина Детлетковского. Еще одна, 6-я бомба, была найдена на улице. Она взорвалась впоследствии в полицейском участке. В отличие от покушений на полицейских и царских чиновников, виновных в организации жестоких расправ и репрессий, акты безмотивного террора были единодушно осуждены общественностью. У одесских рабочих подобного рода действия также поддержки не снискали. 22 декабря большинство участников покушений были арестованы. По принципиальным соображениям они отказываются не только от дачи показаний, но и от защиты на суде. Ни в чем не сотрудничать с государством. 21-летний Борис Мец, 22-летняя Белла Шерешевская и 18-летний Осип Беленький были приговорены к повешению и казнены спустя 2 недели. Ольга Таратута и 21-летний Станислав Шашек были приговорены к 17 годам каторги. Анархист Эрделевский Густав при аресте оказал вооруженное сопротивление. Впоследствии он симулировал сумасшествие, был помещен в психиатрическую тюремную больницу, откуда бежал за границу. В 1908 году он погибнет в перестрелке с полицией в Виннице. Бахрах Нотка также был арестован по делу безмотивников, но после взрыва, подложенной анархистами в Одесское жандармское отделение бомбы, сгорели многие бумаги. Благодаря этому Бахрах остался на свободе. Характерно, что Нотка был одним из первых белостокских анархистов, вовлеченных в движение еще его пионером Борисом Брюмером. В прошлом Бахрах активно участвовал в организации стачечного движения, занимался борьбой со штрейкбрейхерами. После чего он вместе с Клёцкиным и его братом, а также столяром-подмастерьем из местечка Деречин Слонимского уезда Гожанским 1882 года рождения разыскивался гродненским ГЖУ за нападение на штрейкбрехера Мейера Позника во время стачки гродненских рабочих столяров. Вместе с подмастерьем Гожанским и другими Бахрах скрывается от полиции. Вскоре после этого он эмигрирует в Америку, но недоволен исключительно пропагандистским характером американского анархизма, возвращается на родину. Участвует в подготовке покушений на генерал-губернатора, а затем присоединяется к безмотивникам. В июле 1906 года, получив в Вильне известие о разразившемся в Белостоке масштабном погроме, Нотка спешит туда. Он погибает по дороге в Белосток в местечке Соколка. Окруженный со всех сторон полицией, Бахрах застрелил 2 полицейских и сам получил 15 пуль. Еще один из видных сторонников безмотивного движения, Владимир Стрига, погибает возле Парижа, подорвавшись на собственной бомбе. По некоторым данным, Лапиду Стрига подстерегал там, в Винсенском лесу, известного германского банкира Мендельсона, еврея по национальности, снабжавшего займами царское правительство даже и в разгар его погромной деятельности. Стрига выехал во Францию, сознательно намереваясь придать анархистскому террору интернациональный характер. По этому поводу он оставил свое предсмертное письмо. В нем указывал, что поскольку международная буржуазия помогает российскому самодержавию, то террор должен послужить для нее предостережением. Стрига также верил, что именно русский анархизм должен разбудить революционные силы в странах Западной Европы, погрязших, по его мнению, в оппортунизме. В связи с этим можно упомянуть то, что в 1907 году некоторые анархисты из Белостока приняли участие в группе международных террористов, готовивших покушение на германского кайзера Вильгельма II. По свидетельству самих белостокских анархистов и движения безмотивников и коммунары отвлекли из Белостока громадное количество сил и средств. Тем не менее, анархистская активность в Белостоке продолжалась. Надо отметить, что не только забастовки или вооруженные акты были в центре внимания анархокоммунистов. Не меньшее внимание они уделяли тогда и пропаганде, в частности, издательской деятельности. К 1906 году белостокская группа анархистов-коммунистов на русском языке и на идиш были изданы следующие книги и брошюры. «Труп», «Симон Адлер», «Воровство», «Рассказы из жизни рабочих». Петр Алексеевич Кропоткин «Анархический коммунизм», «Мост. Религиозная язва», «Студент. Мысли студента о науке и буржуазном обществе», «Илиашвили. Готелия. Анархизм и политическая борьба», «Черкезов. Раскол среди социалистов-государственников», «Макс Нитлау. Взаимная ответственность и солидарность рабочих», а также большое количество прокламаций и листовок, среди которых «Ко всем рабочим», «Ко всем солдатам», антимилитаристский листок, «К крестьянам» и другие. Первоначально случалось, что издания группы печатались явочным порядком в типографии, захваченной на время анархистами. Как уже упоминалось, у группы существовала своя нелегальная типография «Анархия». Она была организована прибывшим из-за границы интеллигентом Борисом Энгельсоном и выпускала одноименную газету «Анархия». Однако, около 30 июля 1905 года, как мы уже упоминали, во время Белостокского погрома типография была разгромлена полицией, а редактор газеты Энгельсон арестован. После этого БГАК была экспроприирована одна частная типография, но восстановить нелегальное издание не удалось. Осенью, зимой 1905 года происходит формирование и развитие движения, которое действительно стало альтернативой общенационально-демократическому этапу революции – движение Советов. Анархисты Белостока приняли в нем участие, но увлеченные крайними требованиями и соответствующими приемами борьбы все же недооценили эту форму самоорганизации масс. Инициатива образования Совета рабочих депутатов в Белостоке принадлежала эсерам-максималистам. Максимализм имел немало общего с анархизмом, но и расхождения между ними были существенны. Как анархистское движение, максималисты впервые появились непосредственно в Белостоке среди рабочих эсеров, где они начали действовать как рабочая оппозиция внутри ПСР – молодые эсеры. Как и анархисты, максималисты отрицали парламентскую борьбу и буржуазное государство, но только буржуазное. Максималисты настаивали на социализации в ходе революции не только земли, программу «Минимум», но и фабрик и заводов, программу «Максимум». Социализация предполагала передачу средств производства непосредственно в руки трудящихся. Именно максималисты даже ранее, чем социал-демократы-большевики, указали на трудовую республику, республику Советов, как на форму переходного этапа к социализму. Однако, несмотря на несомненную идейную близость, отношения между максималистами и анархистами в Белостоке были не совсем простыми. «Хлеб и воля» писала по этому поводу следующее. «Скажу несколько слов о молодых эсерах. Они отрицают парламентскую борьбу, но не думайте, что навсегда. Они делают теперь эту уступку в надежде удержать массу, которая скептически смотрит на обещанные ей парламентские блага и симпатизирует анархизму. У нас была устроена с ними дискуссия. В ходе дискуссии молодые эсеры выразили сильное сомнение, можно ли обойтись вообще без революционной диктатуры. Но, по словам самих анархистов, им удалось отколоть от эсеров человек 20 самых лучших рабочих – русских и еврейских. Первый в Беларуси Совет рабочих депутатов был организован в Белостоке максималистами и анархокоммунистами 11 декабря 1905 года. Вот что писал по этому поводу белорусский историк 1920-х годов Огурский. «Белоруссия совершенно равнодушно отнеслась к лозунгу о создании Советов, брошенному в октябрьские дни 1905 года. Причина заключалась в том, что некоторые партии, как Бунд, ПСД, бросили лозунги об организации партийных профсоюзов. Эти партии были потому против всех беспартийных организаций, в том числе и против Советов, которые с первого же дня своего существования начали играть самую большую роль в деле концентрации. Эти партии были поэтому против всех беспартийных организаций, в том числе и против Советов, которые с первого же дня своего существования начали играть самую большую роль в деле концентрации широких рабочих масс. Благодаря такой постановке вопроса во всей Беларуси был создан только один совет в городе Белостоке. Организаторами Белостокского совета были молодые эсеры и анархисты. По утверждению Огурского, политические права всеми средствами боролись против него, стараясь его дискредитировать. Не только Бунд и ПСД были против Советов, но в некоторых городах Беларуси против Советов высказывались даже большевики. Впрочем, анархо-эсеровский Белостокский совет рабочих депутатов также не жаловал умеренных социалистов и 12 декабря 1905 года сорвал организуемую польскими социал-демократами политическую стачку. Пока мы не можем точно сказать, какая именно из фракций анархокоммунистов имела отношение к образованию этого совета, но учитывая, что в тогдашних публикациях чернознаменцев и в их последующих мемуарах, несмотря, например, на явное желание Гроссман-Рощина представить чернознаменство как своего рода предтечу большевизма, мало упоминания о Белостокском совете, то можно предположить, что идеологически к нему были ближе все же представители хлебовольческого течения. Большинство среди депутатов этого совета составляли эсеры-максималисты, молодые эсеры. Теоретически и практически более подготовленные для работы в нем. Анархисты же входили в совет всего лишь как частные лица, а не как представители своей организации. Председателем Белостокского совета рабочих депутатов в начале декабря 1905 года был избран максималист Михаил Вениаминович Махлин, рабочий печатник из Гомеля. Белостокский совет выпустил манифест ко всему рабочему люду и солдатам. На какое-то время революционные рабочие, организованные вокруг своего совета, стали вторым центром власти в городе. В этот период полиция просто не появлялась на Ханайке, Новом Свете, Аргентине, Суражской улице, в кварталах, контролируемых рабочими дружинами Совета. Но уже в январе 1906 года реакция переходит в наступление. Председатель Совета Михаил Махлин был арестован и провел в тюрьме 10 месяцев. В мае 1907 года он был арестован вторично и сослан в Сибирь. 18 марта 1906 года в Белостоке было брошено две бомбы в жандармскую управу. Здесь же была обнаружена еще одна бомба. 19 марта на Ясиновской улице в мезонине дома Вилужанского жандармами было задержано трое молодых людей, приехавших из Елисаветграда. При обыске было найдено три бомбы. Арестованные назвали себя анархистами. Анархисты по-прежнему участвовали в стачках и других выступлениях, в организации рабочего движения. В наличии профессиональных структур можно было при желании увидеть и зарождение анархосиндикалистского движения. Но следует учитывать, что подобным образом с опорой на профессионально-цеховую самоорганизацию рабочих строились в то время структуры многих социалистических партий, например, тот же Бунт. В апреле 1906 года БГАК поддержала в Белостоке стачку сапожников. При этом в магазин Клёцкого, пригрозившего рабочим применением войск, была брошена бомба. Федерация также вмешалась в стачку на апертурных фабриках, инициированную польскими народовцами. Анархисты со своими радикальными методами участвовали в стачках портных, пекарей, в забастовке на пивоваренных заводах, на паровых мельницах и другое. В мае 1906 года в Белостоке началась забастовка 300 рабочих нитерей. Но перестав получать необходимый материал, вынуждены были остановиться и другие сектора ткацкого производства. В итоге в стачку было втянуто уже несколько тысяч человек, и она стала превращаться во всеобщую. Надо отметить, что в то время для вовлечения в стачку широко практиковались такие методы, как уже упоминавшееся снятие с работы. То есть фактически силовое принуждение к забастовке всех работников, не желавших добровольно оставить свои рабочие места. Надо отметить, что в этом случае, как и во многих других, анархистские декларации о свободе личности и реальная практика рабочего движения значительно расходились. Во время такого снятия силами боевого отряда на одной из фабрик произошло ожесточенное столкновение с полицией, в ходе которого был арестован тяжело раненый анархист Гейлик Ман, казненный в июне 1907 года в Варшаве. Однако белостокская буржуазия, до этого все чаще отступавшая под натиском стачечников, на этот раз решил не идти ни на какие уступки. Крупные предприниматели объединились в союз, принявший решение ни в коем случае не соглашаться с требованиями забастовщиков. Не имеющие работы и заработка рабочие голодали. Для облегчения их положения федерация взяла на себя руководство массовыми нападениями и экспроприациями безработных булочных и магазинов. А также сбором средств у буржуазии в пользу бастующих. Однако при том масштабе, который приняла стачка, подобные меры едва ли уже могли исправить положение. После того, как по инициативе крупных собственников Фрейнкинда и Гендлера хозяева объявили рабочим локаут, анархисты прибегли к своему старому средству – экономическому террору. Бомбы были брошены в дома Фрейнкинда, Гендлера, Рихтера и Камихау. При взрывах в домах Гендлера и Рихерта никто не пострадал. Фрейдкин был контужен, а при покушении на Камихау ранение получил вообще непричастный к делу человек – жена фабриканта. После этой атаки многие капиталисты предпочли бежать за границу, в безопасную Германию, но не принять требования стачечников. Мы уже писали о причинах, по которым в Белостоке было много представителей немецкого капитала. Участник трех из четырех этих покушений, Иосиф Мыслинский, был арестован и казнен в Варшаве в декабре 1906 года. Он был известен и популярен среди белорусско-польского пролетариата Белостока. Всеобщая стачка в Белостоке в мае 1906 года стала точкой кризиса, моментом надлома для анархистского движения в Белостоке. Руководство Федерации чувствовало это и, видя неуступчивость синдиката буржуазии, принялось строить самые фантастические планы дальнейшей борьбы. В частности, предлагалось начать военные действия не только против владельцев конкретных предельных фабрик, которым были выдвинуты требования стачечников и которые бежали за границу, но и против всей белостокской буржуазии вообще. К тому же, вполне в духе уже казненных безмотивников, чтобы сломить хозяйский заговор, высказывались намерения взорвать на главной белостокской улице липовые дома всех крупных буржуа. К счастью для всех, этим планам отчаяния не суждено было сбыться. От их реализации БГАК отговорил один из редакторов журнала «Бунтарь», случайно оказавшийся на ее собрании. На тот момент, середина 1906 года, многие очевидцы констатируют наметившийся в группе надрыв. Тот же Гроссман-Рощин считает его началом все ту же проигранную стачку. Он же утверждает, что и буржуазия, и многие революционные партии выступили тогда чуть ли не совместно против этой стачки, полагая, что в противном случае Белостоку и не только ему грозит диктатура анархистов. Причиной же неудачи один из лидеров движения видит еще и в том, что оно представляло собой своеобразную смесь пролетарского реализма с утопической романтикой. Стачка была проиграна. Рабочие стали возвращаться на работу, а хозяева из-за границы в Белосток. По мнению самих белостокчан, стачка потерпела поражение, вместе с ней тяжелое, если не смертельное поражение, понесла и наша группа. На самом деле, эти события продемонстрировали, что методы экономического террора не способны обеспечить решающую победу рабочим. К тому же для многих социалистов такие средства борьбы были неприемлемы и по этическим соображениям. Но самое главное, свою ограниченность продемонстрировали децентрализованные анархистские методы борьбы, срабатывавшие ранее в случае локальных выступлений. Однако стоило только борьбе принять более масштабный характер, а хозяевам, соответственно, организоваться, и ее исход был предрешен не в пользу стачечников. При этом анархисты, так много говорившие о самостоятельности и самодеятельности рабочих, сами давно уже ее замещали, фактически выступая в роли авангарда. Да еще такого, который не просто организует и ведет за собой рабочих, а волей-неволей подменяет их массовые действия своими силовыми акциями. Это вынуждены были признать и сами белостокские анархисты. Сбитые с толку всероссийской политикой и политиканством, рабочие массы Белостока далеко отошли от имиджа вспоенного революционного авангарда. Вместо того, чтобы быть застрельщиком движения, этот авангард силу и обстоятельств превратился в единственное действующее лицо. И только небольшая часть рабочей массы продолжала по-прежнему чутко отзываться на проявление нашей работы, продолжала следовать нашему примеру. Многие из нас в то время уже понимали, что при создавшемся положении дел очень скоро должен наступить крах. И крах действительно наступил. Но это произошло позже. В течение же 1906 года анархистская рабочая федерация в Белостоке самостоятельно, либо наряду с другими социалистическими партиями, еще участвовала в ряде локальных и всеобщих стачек. Во время забастовок сапожников, портных, пекарей, применяя свои старые методы, в том числе и саботаж, разрушая печи во время выступлений пекарей и так далее. При участии анархистов явочным порядком был установлен 8-часовой рабочий день на пивоваренных заводах, на паровых мельницах и так далее. Полной победой закончилась стачка слесарей, каретников и кузнецов. Но уже начав терять связь с массами, БГАК продолжал наращивать тактику индивидуальных покушений. В январе 1906 года было совершено нападение на городового Манюшку, избивавшего арестованных. В марте 1906 года Елен и еще один боевик покушались на пристава и его помощника, активно участвовавшего в погроме 30 июля 1905 года. Еще через несколько недель ими же была брошена бомба в жандармское отделение. Ее взрывом были уничтожены почти все документы. Однако утром 9 мая 1906 года собравшиеся на Суражском кладбище анархисты были окружены полицией и войсками. На требование полицейского пристава сдать оружие один из самых видных белостокских боевиков Елен, единственный, у кого было с собой оружие, открыл огонь из пистолета. В ответ грянул винтовочный залп. Елен Геллинкер был изрешечен пулями и мучительно умирал, окруженный полицией и солдатами, в течение часа. Однако, благодаря оказанному им сопротивлению, большинству участвовавших в собрании товарищей удалось скрыться. За некоторое время до этого Елен обращался к Гроссману Рощину и общему собранию группы с просьбой выделить ему, по его же собственным словам, уставшему и измученному средства для поездки за границу. Там он хотел восполнить то, чего был лишен на родине, поступить на учебу и получить систематическое образование. Смерти Елена анархистская пресса посвятила некролог. Тем не менее, вооруженные выступления после этого не прекращаются и следуют одно за другим. Но с этого момента они все меньше и меньше становятся связанными с рабочим движением Белостока. 27 мая 1906 года Нижборский, Антек, и Чернецкий, Олик, совершают нападение на белостокское охранное отделение, в ходе которого был убит помощник начальника охранного отделения Шейнман. В скором времени Антек и Олик ликвидировали белостокского полицмейстера Дергачева. Тогда же, в конце мая, Дружинники Федерации вместе с боевыми отрядами других социалистических партий участвуют в пресечении погрома на Рыночной площади. Однако полиция готовит новое масштабное черносотенное выступление. 1 июля 1906 года в Белостоке после организованной полицией провокации в отношении религиозной процессии в городе начинается массовый погром. В ходе продолжавшихся 3 дня убийств, насилий и грабежей, в которых участвовала полиция, войска и толпы громил, было убито 70 человек. Однако погромщики, опасаясь пресловутых бомбистов, так и не рискнули проникнуть на Суржскую улицу и в прилегающие рабочие кварталы, занимаемые анархистским отрядом самообороны. В этот отряд вступил в то время видный представитель преступного мира Белостока, профессиональный вор Шпиндлер, имевший клички «Золотая ручка» и «Мойша Гроднер», Мишка Гродненский. Характерно, что знаменитый впоследствии анархобандит Моисей Винницкий, более известный как Мишка Япончик, тоже начинал свою деятельность в Одессе с участием в организации, наполовину являвшейся отрядом самообороны, наполовину анархистской группой «Молодая воля». Вообще люмпен-пролетариат, в том числе и профессиональные преступники, в тот период выступали по обе стороны баррикад, образуя люмпенский резерв как реакционных, так и ультралевых организаций. Всевозможных босиков, хулиганов, лиц без определенных занятий весьма охотно использовали против революционеров полиция. А также русская, польская, еврейская и прочая буржуазия, причем вместе со служителями соответствующих конфессий, в том числе казенным иудейским раввинатом. Но если охранители все это делали по умолчанию, то для многих анархистов-теоретиков люмпенская стихия представлялась весьма благоприятной средой для ведения там пропаганды своих взглядов. Наиболее радикально настроенные лидеры анархизма обращались к разрушительным бунтарским наклонностям представителей социального дна. Вслед за Михаилом Бакуниным, писавшим о разбойнике как о стихийном революционере, многие анархистские лидеры в России и Беларуси грешили идеализацией криминального сообщества. Одновременно в конце 1890-х годов, в начале 1900-х, по многим городам Польши и Белоруссии прокатилась волна столкновений между уголовным миром и социалистическими партиями. Сейчас трудно сказать, были ли они инспирированы полицией или возникли в силу естественных причин, но в конечном итоге победителями оказались революционные организации. Гранатштейн, рабочий социалист, затем перешедший к анархо-коммунистам, описывал ситуацию в Лодзе, когда после убийства 7-летнего мальчика в 1902 году организованные рабочие просто громили воровские притоны и не останавливались даже перед физическим уничтожением бандитов. Но это было дело рук бундовцев и польских социалистов. Совсем иной была позиция анархистов-коммунистов, стремившихся вести работу среди уголовных и на воле, и в тюрьме. Ведь в заключении вскоре оказались многие активисты движения. По некоторым данным, именно анархисты или анархистствующие стали разжигать трения между уголовными и политическими. Вот что писал по этому поводу Брильон, социалист-революционер, арестованный 16 августа 1905 года за покушение на могилевского генерал-губернатора Клингенберга. До 1905 года уголовные относились к политическим с уважением. Загадочные герои. Революционеры стали не хуже. Но их было много, пала завеса таинственности. Потом пошел случайный элемент – серые мещане, озлобленные на всех. Потом в тюрьму пришли люди из Одессы и Белостока, которые называли себя анархистами, хотя ничего общего с анархизмом не имели. Эти начали восстанавливать уголовных против социалистов, то есть политических. Они им доказывали, что в дни революции социалисты вместе с полицейскими ловили на улицах воров и убивали их. Больше всего они недолюбливали социал-демократов. Те отчаянные буржуи. Эсеры были чином выше, максималисты, почти совсем молодцы, а анархисты – самые настоящие люди. Они-то в их глазах были истинными защитниками интересов уголовных. С социалистами же не следует иметь ничего общего. Их нужно даже преследовать, они наши враги. Так проповедовали люди из Одессы и Белостока. Последние, с точки зрения уголовных, и были настоящие политические. Эсер Брильон оставил и такое свидетельство конфликта между политическими и анархистствующими уголовными. Езерские и Шпаны. «Да что, братцы, мы на них бледей смотрим, даем им голоса. Они нас на воле ловят, стреляют, вешают, вбивают в голову гвозди, а мы на них тут смотреть, давить их бледей нужно. Вспомните, братцы, Варшаву и Вильно, что они там в 1905 году с нашим братом делали, а сюда пришли распоряжаться нами. Да не бывать этому, козлами будем, если позволим им властвовать над нами». «Врешь, тварь!» – закричал на него не своим голосом Варламов. «Охота слушать, что всякая шваль будет говорить. называют себя индивидуалистами-анархистами, а на самом деле они ни то, ни другое, а просто агенты сыскной полиции. Столкновение закончилось массовой дракой, в ходе которой политический Варламов получил ножевое ранение. Брильон также поясняет, что в Варшаве и Вильне убивали не политические, а рабочие самообороны. Это не совсем так. Мы уже приводили выше свидетельства того, что и польская ППС, и бунт вели силовую борьбу с криминалом. С угрозами в адрес и бандитов, и своих собственных деморализованных боевиков приходилось выступать и комитетам ПСР. А армянский Дашнакцутюн вообще доходил до форменной войны с анархистами. При обосновании частью анархистов союза с преступным миром звучит уже знакомый мотив махаевщины. Однако бывший профессиональный вор Шпиндлер, золотая ручка, ставший идейным анархистом, принадлежал, очевидно, к другой категории людей. Вскоре после Белостокского погрома он вместе с Блехером, городовойчиком, ликвидировал полицейского информатора Нежика, активно подстрекавшего к особо жестоким убийствам. Шпиндлер расстрелял его среди бела дня у загородного театра, сняв из вагона конки. В июне 1906 года Шпиндлер участвует в покушении на начальника охранного отделения Ходоровского. Надо полагать, что Шпиндлер, золотая ручка, был не единственным из тех, кто, будучи изначально поставленным тяжелейшими социальными условиями за грань закона, сознательно присоединялся к анархо-коммунистам или другим радикальным течениям. В период революции 1905 года в российском анархизме происходит также формирование течения, которое вообще видит в преступниках одну из главных сил в деле неспровержения естественного порядка и едва ли не противопоставляет их пролетариату. Это уже упоминавшиеся безначальцы. По свидетельству уже самих анархистов из «Буревестника», безначальцы всю свою тактику строили на убеждении в чудодейственной силе террора, и в участии анархистов в повседневной борьбе пролетариата видели измену принципам анархизма. Некоторые из них пытались даже пропагандировать грабеж как тактику. Бунтарские группы безначальцев, которые представляли скорее индивидуалистически пассиатскую интерпретацию анархизма, в последующем получили некоторое распространение и в Беларуси. В частности, группа безначалия действовала в Минске. Несмотря на первоначальный преимущественно пропагандистско-интеллигентский характер групп безначалия, от их теоретических установок до реальной криминализации анархического движения дорога оказалась не такой уж и длинной. Таким образом, на протяжении 1905-го, начала 1906-го годов сформировались и проявили себя все основные течения тогдашнего анархизма – хлебовольцы, чернознаменцы, коммунары и безмотивники, а также безначальцы. Реакцией сторонников безвластия на буржуазный национально-демократический характер Первой российской революции была, как правило, радикализация их собственной тактики. При этом увлечение крайними формами борьбы стало приводить скорее к отрицательным результатам. Сами идеологи движения были вынуждены признать, что террор вел к отрыву активистских групп от рабочих масс, к росту полицейских репрессий и провокаций, к разрушению анархистских организаций. Иную тактику, пытавшуюся сочетать легальные и нелегальные формы борьбы, приняли анархисты-хлебовольцы. Ими в период свобод было выпущено весьма значительное количество литературы и предпринимались попытки ведения широкой пропаганды. Но выйти на уровень массовой легальной работы, имевшей место, например, в странах Западной Европы, в условиях быстро начавшейся реакции кропоткинцам не удалось. В ситуации жесткого противостояния в анархо-коммунистическом движении, как и вообще в революционном лагере, по-прежнему набирали силу крайние течения. Часть четвертая. Деятельность анархистов в Беларуси за пределами Белостока. Если до 1905 года анархистское движение локализовалось, прежде всего в районе Белостока, то с началом революции его география в Беларуси значительно расширилась. Движение стало получать широкое распространение. Крупным центром рабочего движения, влиявшим на территории всего так называемого северо-западного края, была Вильна. Анархисты-коммунисты начали активно действовать в Вильне вскоре после Кровавого воскресенья 1905 года. Как уже отмечалось, в Вильне, Минске и Двинске были относительно сильны позиции хлебовольцев – Гейтсман, Манковский. В течение года движение приобрело здесь значительный размах. Регулярно проводились лекции, митинги, дискуссии. 27 октября 1905 года в 12 часов дня возле губернаторского дома анархистами была брошена бомба. Убит помощник исправника из Ашмян Емельянов. Ранения получили полицмейстер Климович, пристав Зафиранула и двое прохожих. Один из участников покушения был задержан. Одним из организаторов этой акции был Гейтсман, Хаим Лондонский. 1 февраля 1906 года участник покушения на полицмейстера анархист Короткин был казнен в Виленской губернской тюрьме. Виселица была заменена ему расстрелом. Арестованный по этому же делу анархист Левин бежал впоследствии из тюрьмы. В Вильме имело место несколько случаев подрыва анархистских боевиков на собственных самодельных взрывных устройствах. В результате одного из них при попытке бросить его в полицейское управление погибло трое анархистов. В декабре 1905 года Виленская группа анархистов-коммунистов в ГАК захватила типографию и отпечатала там прокламацию ко всем рабочим. Тогда же было совершено несколько экспроприаций, во время одной из них все ее участники были арестованы полицией. К ВГАК принадлежала учительница Пупко Хигрина. Она родилась в 1881 году в Орше, в купеческой семье. В Вильне Пупко Хигрина хранила у себя дома оружие и литературу. При аресте полиция оказала вооруженное сопротивление. Была приговорена к 4 годам каторги. А в Виленской и Белостокской группах анархистов-коммунистов участвовал Соловьев. За участие в подготовке покушений на варшавского генерал-губернатора Скалона по приказу последнего без суда и следствия были убиты 16 анархистов, в том числе и несовершеннолетние подростки. Иван Соловьев был арестован. При аресте оказал вооруженное сопротивление. Был приговорен к смерти, заменен на 10 годами каторги. Участвовал в бунте в Тобольской каторжной тюрьме. Бежал с каторги. В Вильне в анархистском движении участвовал Шлайн, рабочий. Родился в 1888 году в семье портного. С 14 лет работал в столярной мастерской. К революционному движению присоединился в 17 лет. С 1905 года анархист. Он принимал участие в экспроприации и освобождении арестованных политзаключенных из тюрьмы. Даниил Шлайн был арестован в Вильно в январе 1906 года. 25 февраля того же года приговорен за разбойные нападения и стрельбу в городового к смертной казни. По ходатайству родственников смерть была заменена ему 20 годами каторги. Наказание отбывал в Тобольской каторжной тюрьме, где также принял участие в бунте заключенных. По данным особого отдела департамента полиции, от 26 января 1906 года в ГАК состояли 20-летний Бройда, 23-летний Андрон, 19-летний Берман, ученик Первой Виленской гимназии 17-летний Кроник, бывший ученик Первой Виленской гимназии 18-летний Магидей. В Вильне, а также в Гродно, Минске и Ковно активно вел работу известный анархист Гуревич, Знак, уроженец местечка Лепель, Витебской губернии. Он был арестован в начале января 1907 года в Вильно и приговорен к смертной казни, замененной 10 годами каторги. В обиход все чаще входило требование денег от представителей буржуазии через посылку так называемого «мандата», угрожающего письма от имени группы. В 1906 году в Вильне группа мандатчиков явилась к владельцу булочной Левину. Туда же прибыл отряд полиции, но стоявший в прикрытии анархист-коммунист Майзель встретил его огнем из пистолета. При этом один городовой был убит, двое ранено. Майзель скрылся, но был выдан сыном хозяина булочной и предстал перед судом. Майзель был расстрелян в Виленской губернской тюрьме 22 января 1906 года. В 5 часов утра его привязали к фонарному столбу и дали залп из 15 винтовок. Однако сын булочника Левина был убит оставшимися на свободе анархистами. 28 января в Вильне за экспроприацию от имени группы анархистов-коммунистов был арестован Борис Бирбраер, 1887 года рождения. С 15 лет типографский рабочий, бывший бундовец. Он присоединился к анархистскому движению в 1905 году. После ареста был приговорен военно-окружным судом к смерти, замененной 10 годами каторги. Наказание Бирбаер отбывал в Тобольске, где принял участие в бунте заключенных. В августе 1907 года в Вильне к Союзу анархокоммунистов присоединился Симонович, до этого участвовавший в Гродненской губернии в организациях бунда и в Ковенской губернии в группах анархистов под кличкой «Социализм». Арестованный, он был отправлен из тюрьмы на военную службу, но бежал с нее. В Вильне Шиманович работал как боевик под кличкой «Немка». Был арестован и 22 января 1910 года приговорен к 8 годам каторги, которую отбывал в Шлиссельбурге. В июне 1907 года в Вильне анархисты Малов и Тессен оказали вооруженное сопротивление полиции и ранили нескольких полицейских, были арестованы и преданы военно-окружному суду. Анархистская деятельность велась также в Витебске и Полоцке, Двинске и Режице Витебской губернии. В Витебске с 1906 года соответствующую работу проводил рабочий Усвят, литвак, арестовывавшийся в Одессе во время восстания на броненосце «Потемкин». По данным Витебского губернского жандармского управления ГЖУ, на 28 января 1906 года, в конце ноября-декабря 1905 года 18-летний Брук вел агитацию среди военнослужащих Двинского гарнизона, одновременно начал организовывать группу анархистов. После введения в Двинске военного положения Брук скрылся из города. О наличии в Двинске уже в конце 1905 года анархистов пишет в своих воспоминаниях и большевик Юренев, правда отмечая, что СР и анархисты были значительно слабее нас. Социал-демократы, по его словам, имели боевую рабочую дружину в 200 человек. В 1905 году к Двинской группе анархистов-коммунистов присоединился бывший бундовец Цирин. За хранение взрывчатых веществ и распространение литературы он был арестован полицией и 13 октября 1909 года приговорен Виленским военно-окружным судом к 6 годам и 8 месяцам каторги, которую отбывал в Псковской каторжной тюрьме. В 1906 году анархистами было совершено нападение на Полоцкое казначейство. В период Первой революции анархистская активность имела место и в Орше. Там вел пропаганду Друкин. Рабочий слесарь, родившийся в Могилеве в 1882 году. К анархистам он присоединился в Екатеринославе в 1903 году. 4 раза Друкин подвергался арестам. Был приговорен к 10 годам каторги. В 1906 году в Минске анархистская пропаганда среди рабочих и солдат велась двумя анархистскими организациями – Чернознаменной Минской группы анархистов-коммунистов МГАК, группа безвластия, и уже упоминавшейся группой безначалия. Обе группы действовали в тесной координации. Как мы уже отмечали, хотя многие исследователи относят безначальцев к анархо-коммунистическому направлению, есть больше оснований полагать их стоящими ближе к анархо-индивидуализму. Безначальцы ориентировались на отдельных интеллигентов и люмпен-пролетариат, поэтому в рабочем движении Беларуси особой популярности не снискали. Некоторые источники называют в Минске анархистскую группу «Земля и воля». В типографии безвластия были выпущены прокламации, выборная кампания и революция, чего хотят анархисты, как отвечать на локауты. В группе «Земля и воля» организатором и работником типографии работал Соломонов. Он родился в Минске в семье столяра, окончил 5 классов Минской гимназии. Первоначально, как и многие другие анархисты, принадлежал к партии эсеров. 7 ноября 1906 года Соломонов был арестован в Минске и приговорен к ссылке. В мае 1912 года Яков Соломонов бежал в Минск, а затем во Францию. В 1906-7 годах в Минской группе вел работу Шевелезон, Павлуша, Берлинер. Родился в 1881 году в Минске. В прошлом он являлся членом Бунда. В 1907 году Шевельзон был осужден на 6 лет каторги. Минскими анархистами было произведено покушение на полковника Беловенцева. Деятельное участие в работе МГАК принимал и упоминавшийся уже Макс Шпиндлер, «Золотая ручка», Мовша Гроднер. Он прибыл в Минск из Белостока, когда по конспиративным соображениям оставаться там стало невозможно. Минской группой с участием Шпиндлера была проведена экспроприация в банкирской конторе Рапопорта. В январе 1907 года Шпиндлер вместе с Фридманом Зильбером выезжали из Минска в Гродно для участия в покушении на начальника гродненской тюрьмы, о чем будет сообщено далее. Летом 1906 года в Гродно анархо-максималистскими боевиками было осуществлено покушение на жандармского подполковника Грибоедова. Подполковник Грибоедов активно участвовал в организации Белостокского погрома, в ходе которого были совершены жестокие преступления. Так, 7 рабочих были прибиты гвоздями к своим станкам. Грибоедов был переведен в Гродно, а в июле 1906 года распространился слух, что бывший гродненский губернатор Столыпин перевозит Грибоедова в Саратов. Гродненское подполье приняло решение не выпускать жандармского подполковника из города. По свидетельству участника рабочего движения в Гродно Льва, революционная группа в составе Фридмана, Немка, Рабиновича и Голубя выследила и расстреляла Грибоедова на одной из центральных улиц города. В покушении должен был принять участие Шпиндлер, но в этот раз он не смог приехать в Гродно. По агентурным же данным, переданным 13 мая 1908 года в особый отдел департамента полиции, в Грибоедова якобы стрелял максималист Длугач. Он был связан с прибывшими в Гродно из Петербурга анархистками, сестрами Гельберг. Длугач работал затем в Петербурге на фабрике зонтиков, а в октябре 1907 года выехал в Париж. Его брат Иеремия Длугач, по сведениям полиции, принадлежал к анархистам. По еще одной версии, приговор Грибоедову привел в исполнение известный максималист Иосиф Волох. В 1906 году разыскивался полицией как скрывавшийся от призыва анархист из Гродно Бениамин Шиманович Симонович. Впоследствии Шиманович привлекался к дознанию по делу о нападении на помещика Янишевского в начале 1907 года. Его брат Шиманович, немка «Социализм», был известным анархистским боевиком. Впоследствии Шиманович привлекался к дознанию по делу о нападении на помещика Янишевского в начале 1907 года. В Гродно под наблюдением полиции находились также анархисты Шайковская, Шеватович, Башка, Бакунин. В местечке Заблудове Гродненской губернии анархистка Кругляк, Садовник, Крепляк и другие. 10 мая 1906 года в Гродно в качестве возмездия за локаут анархистами была брошена бомба фабриканта Харина. 29 мая из Гродненской тюрьмы бежала уже упоминавшаяся анархистка Ева Майзель, арестованная в 1905 году в подпольной типографии в Белостоке. Арестованная там же Новик родилась в 1886 году в местечке Лядки Гродненской губернии после замужества Новик Шептун. Была приговорена Виленской судебной палатой к 2 годам каторги. В 1909 году Фрида Новик бежала с поселения за границу. Надо отметить, что для ареста и ссылки в дореволюционной России было достаточно хранения хотя бы одного номера нелегального издания. Так, 26 декабря в Белостоке в пивной лавке Клиткевича были арестованы Чернышеев и Васильев, задержанные с безвластническим изданием «Черное знамя». В Гродно в это время отбывал 20-летнее заключение анархист из Белостока Беккер, в 1907 году переведенный в Александровский централ. В 1906 году в Гродненской тюрьме сидел Крючков, Коля Екатеринославский, участник нескольких боевых выступлений и эксов в Минске и Белостоке. В июле 1907 года он был осужден за покушение на ограбление Таурагенской почтовой конторы к 10 годам каторги. После нескольких попыток побега Григорий Крючков был переведен в печально знаменитый Орловский централ. Анархистская работа в Слониме с 1905 года проводилась Савицким, Петька, рабочим переплетчиком. Он был арестован полицией 1 апреля 1907 года в нелегальной типографии в Минске и осужден на 4 года каторги, который отбывал в минской тюрьме и Бутырках. В августе 1913 года Савицкий вышел на поселение, с которого бежал. Однако, заблудившись в тайге, он отморозил пальцы рук и ног, был задержан и пробыл в ссылке до 1917 года. В местечке Семятичи продолжала действовать анархистская группа во главе с Симхой. В группу входили Сидельник, Черняк, Скура, Желток. Собрания проходили в школе на улице Веселой. Группа имела оружие, но открыто себя не проявляла. В разных местечках Беларуси вел анархистскую пропаганду Николай Шуев, Женька, Бердо. Анархистская деятельность в тот период была отмечена и в Брест-Литовске, Кобрине и Пружана, Гродненской губернии, где имели место забастовки и экспроприации. В них принимал активное участие анархокоммунист Лева, рабочий слесарь. В 1910 году за организацию побега политическим заключенным из пружанской тюрьмы он был арестован и осужден к каторжным работам. В Пружанах и Кобрине вела работу Ставская, родившаяся в 1890 году в местечке Антоколь Гродненской губернии. Она подвергалась несколько раз краткосрочным арестам. В начале 1907 года Ставская перешла на нелегальное положение, участвовала в покушении на Екатеринославского губернатора и других акциях. 24 сентября 1911 года Ставская была приговорена в Екатеринославе к 20 годам каторги. В 1905 году анархисты появляются в Бобруйске, Могилевской губернии. Среди них Шапира, Вайнер, Теппер. С одной стороны, анархисты выступали на рабочих собраниях и чтениях рефератов, как оппоненты социал-демократов и так далее. С другой стороны, анархистские настроения нашли благоприятную почву среди боевиков, рабочих дружин, других социалистических партий. Так, в 1906 году бобруйские бундовцы произвели экспроприации в винной лавке и почтово-телеграфной конторе местечко Щедрин, захватив 3600 рублей, 360 марок, 3 нагана и 1 шашку. Однако Виленский ЦК Бунда не захотел признать самовольные экспроприации и грозил роспуском бобруйской организации. При попытке произвести экспроприацию на махорочной фабрике Сатисона был убит ее владелец. Участники нападений были арестованы, часть из них повешена. Среди казненных был и анархист Самуил Шапира. В 1906 году в дисциплинарном батальоне, находившемся в Бобруйской крепости, произошло вооруженное восстание. Среди направленных в батальон солдат было немало членов военных организаций революционных партий, в частности участники эсеровской военки и другие. Участник восстания рядовой Белоусов был приговорен к смертной казни, однако сумел скрыться за границу. Однако через некоторое время он вновь вернулся на родину для ведения революционной борьбы. Присоединился к анархистскому подполью, был арестован и вновь осужден к смертной казни. Находясь в Минской тюрьме, весной 1907 года Белоусов принял участие в трагедии, разыгравшейся вокруг дела необоснованно обвиненного в провокации Кугель-Ковецкого, Беньковского, о чем речь пойдет ниже, и был казнен. Анархистская активность отмечалась в Бобруйске на протяжении довольно длительного времени. Взымание денег с буржуазии в пользу анархистов-коммунистов осуществлялись в Бобруйске еще и летом 1908 года. В частности, за это Виленской судебной палатой 3 октября 1909 года бобруйчанин Ваншинский был приговорен к 4 годам каторги. Никитин, Бирулин и Вачер к поселению. Горелик, очевидно, автор цитируемых выше воспоминаний, как малолетний, к отдаче и воспитательно-исправительным заведениям. Своеобразной революционной Меккой, где бывали революционеры из разных уголков Беларуси и России, было имение Бонча-Смоловского, Блонь, в игуменском уезде Минской губернии. Анатолий Осипович Бонча-Смоловский родился 10 июля 1857 года в Витебске, в дворянской семье. К революционному движению Анатолий Бонча-Смоловский присоединился в Петербургском университете, где учился с 1876 года. В 1879 году был арестован полицией и сослан в имение Блонь. Ветеран народнического движения, в прошлом сторонник бакунистских «Земли и воли» и «Черного передела», Анатолий Бонча-Смоловский накануне Первой русской революции придерживался уже проэсеровской ориентации. Он стоял у истоков создания Рабочей партии политического освобождения России. В 1905 году вошел в состав ЦК ПСР. В декабре 1905 года Анатолий Осипович с оружием в руках находился на баррикадах Красной Пресни в Москве вместе с дочерью Ириной. Как пишет Бонча-Смоловский в своих воспоминаниях, эсеры и социал-демократы смогли удачно покинуть баррикады, но некоторые группы анархистов оставались до конца и сложили свои головы. Тем не менее, Анатолий Бонча-Смоловский, в будущем один из видных деятелей белорусского национально-освободительного движения, так характеризовал свои идейные искания в этот период жизни. «Еще ранее, до 1905 года, у меня были идейные искания в этом периоде жизни. Еще ранее, до 1905 года, у меня были значительные кооперативные и синдикалистские настроения. А после декабря, благодаря тому, что я утратил веру в способность политических партий руководить революционной борьбой народа, этот уклон в сторону синдикализма увеличился. Я много ближе был к анархизму и решительной революционной тактике». Сын Анатолия Осиповича Родион Бонча-Смоловский был одним из первых, кто сформулировал требования социализации не только земли, но и фабрик и заводов, принятое в скором времени в качестве основного эсерами-максималистами. Бонча-Смоловский приводит также любопытное, хоть и не совсем увязывающееся с современной политкорректностью свидетельство своего знакомого, присяжного поверенного Зарудного. «Самые красивые женщины среди анархисток, потом эсерки, меньше всего среди социал-демократок». Имение Блонь часто посещали многие выдающиеся деятели общероссийского революционного движения, лидеры партии социалистов-революционеров, уроженка Невельского уезда Витебской губернии, бабушка русской революции Брешко-Брешковская, Спиридонова, Гершуни, такой деятель искусства, как режиссер Московского художественного театра Сулержицкий, исповедовавший тогда разновидность христианского анархизма в виде толстовства. Частым гостем и другом Бончасмоловских был крестьянин Костусь Базыльчук из деревни Дайнова, что в 6 километров от Блони. Яркая индивидуальность, способный, энергичный и отважный. В скором времени Базыльчук присоединился к анархистам и после участия в нескольких экспроприациях был отправлен на каторгу. Не смирившись с тюремным режимом, в бутырской тюрьме он решил оборвать жизнь в бою. На тюремной поверке он сообщил о намерении сделать заявление. Отличавшийся жестоким обращением тюремный служащий Сердюк грубо прервал его, и Базыльчук нанес охраннику удар ножом, но только разрезал рукав. Надзиратели выскочили из камеры и через окошко принялись расстреливать заключенного. Базыльчук не прятался и был тяжело ранен. Уголовный Осадчук убит. Тяжело раненого Костуся Базыльчука занесли в карцер, где он, по одним данным, принял яд, по другим был добит тюремщиками. Его младший брат Иван впоследствии достиг значительных постов на юге Советского Союза, хотя вслед за Костусем долго называл себя анархистом. Около этого времени Блонь часто посещал и жил здесь уже упоминавшийся нами Сергей Ковалик, которого по праву можно назвать первым белорусским анархистом, да и одним из первых анархистов в России. Родион Бончасмоловский был женат на дочери Ковалика, Марии Сергеевне. Ковалик родился 13 октября 1846 года в имении Сватковичи Чериковского уезда Могилевской губернии в семье полковника. Был юнкером в Павловском военном училище, оставил его, поступил в Киевский университет. В 1869 году закончил университет со званием кандидата математических наук. Сергей Ковалик в Мглине Черниговской губернии был избран мировым судьей. За то, что судебные дела под его председательством завершались в пользу крестьян, местные помещики через несколько месяцев добились отказа правительственного сената в утверждении Ковалика в этой должности. Уже в начале 1870-х годов Ковалик самостоятельно пришел к мысли о необходимости анархического устройства общества, освобождении его от всякой власти. В 1873 году Сергей Ковалик отправился к Михаилу Бакунину, находившемуся в то время в Швейцарии. В последующем он принял участие в хождении в народ. Был арестован и по знаменитому процессу 193 был одним из главных обвиняемых. По этому же процессу проходила и жена Анатолия Бончасмоловского, Варвара Ивановна Ваховская. Ковалик содействовал побегу товарища с каторги, причем необычным способом. Обладая большой физической силой, Сергей Ковалик просто вынес его под мышкой в своей постели. После этого на каторге был установлен жесткий режим, но после 13-дневной голодовки политических тюремная администрация вынуждена была пойти на его смягчение. Ковалик, отбывая 25-летнюю каторгу в Верхоянске, в течение 10 лет не держал в руках книг по математике, но смог дать в тюрьме блестящую лекцию по этой дисциплине. В 1898 году Сергей Ковалик вернулся на родину, жил в Блоне у Бончасмоловских, потом на хуторе Михалово в Сеннинском уезде Минской губернии. Часть 5. Начало анархистского движения в Гомеле. Одним из крупных центров революционного движения того времени являлся Гомель. Будучи уездным центром Могилевской губернии, Гомель с прокладкой там Лебана, Роменской и Полесской железных дорог вступил в фазу быстрого развития торговли и промышленности. В городе появилось достаточно значительное количество рабочих, в начале 20 века большинство из которых уже было организовано вокруг тех или иных социалистических партий, прежде всего РСДРП, Бунда, партии эсеров. Впрочем, газета «Искра» рассказывала о раннем этапе гомельского рабочего движения и сообщала, здесь бывали, например, такие курьезы, что в социал-демократических комитетах участвовали анархисты. Около 1894 года в Гомель был выслан по этапу из Полтавы Столпнер. В Полтаве он был связан с группой толстовцев, и через него в Гомеле начали распространяться произведения Льва Николаевича Толстого, Николай Палкин, «Письмо к царю» и другие. Столпнер также организовал собрание членов уже действующих в то время в городе рабочих кружков и радикальной интеллигенции, на котором предложил создать в Гомеле общество защиты прав человека. Говоря о толстовстве, мы присоединяемся к тем исследователям, которые относят толстовство к разновидности мирного, отрицавшего любое насилие анархизма. В начале 1900-х годов во Францию эмигрировал один из создателей Гомельского профсоюза, щетинщиков, Забельшанский, француз. В эмиграции он становится приверженцем анархистских идей. По возвращении на родину ведет среди гомельских рабочих пропаганду социализации не только земли, но и фабрик и заводов. Один из лидеров Союза социалистов-революционеров-максималистов СССРМ Григорий Нестроев Цыпин, находившийся тогда в Гомеле, так описывает очевидно его выступление на одном из эсеровских собраний. Он говорил отрывисто, нескладно, но в каждом слове чувствовалась глубокая вера в возможности и близость социальной революции. В последующем Забельшанский погиб в числе трех участников покушения на Столыпина, организованного максималистами 12 августа 1906 года на Аптекарском острове. По некоторым данным, последним, что прокричали боевики перед тем, как взорвать приемную премьер-министра вместе с собой, было «Да здравствует анархия!». Вместе с Забельшанским погиб и другой участник революционного движения в Гомеле – Типунков, Иван Мишин, Ваня Брянский, Ваня Маленький. От гомельской группы ПСР откололись так называемые независимые социалисты-революционеры, боевая рабочая дружина, террористически-экспроприаторская дружина, действовавшая в Гомеле, Ветке, Минске и имевшая тесные связи с Екатеринославом и другими южными городами. По многим вопросам независимые социалисты-революционеры были близки к максимализму. Определенное распространение получили в этой организации и анархистские настроения. Вот как много лет спустя участник тех событий Малеев описывает дискуссию, состоявшуюся среди дружинников на конспиративной квартире в рабочем предместе Гомеля «Кагальный ров». Сергей Бочарников. «Боюсь я партийных грамотеев. Опасный народ». Михаил, Иван Малеев. «Ничего не поделаешь. Или довольство для всех упразднит власть человека над человеком, или всякая власть своим существом будет поддерживать политическое и социальное неравенство людей». Дядя Ваня. «Анархический мотивчик, но продолжай». В 1906 году по конспиративным соображениям большинство членов боевой рабочей дружины, оставшихся на свободе, выехали из Гомеля в Екатеринослав, где присоединились к украинскому боевому летучему отряду ПСР, и в Петербург, в боевую организацию СССРМ, где участвовали в уже упоминавшемся покушении на Столыпина, в экспроприации в Фонарном переулке и так далее. Дружинники Майзлин и Куракин отправились на Кавказ, где в Баку и Тифлисе действовали в составе анархической организации «Красная гвардия». Наряду с этим в Гомеле в период революции действовали, собственно, анархистские кружки первоначально пропагандистского характера, впоследствии быстро перешедшие к радикальным действиям. Нарастание подобных крайних тенденций было связано с усилением контрреволюции. Под влиянием реакции более пылкие и менее выдержанные молодые товарищи пошли к анархистам и максималистам. Так описывал процесс усиления ультралевых тенденций участник гомельского рабочего движения того времени. Большевик из местечка Добруша Гомельского уезда Прокопцов вспоминал следующее. В Переросте, Кармянской волости и соседней с ним Васильевке также были сильны группы эсеров и анархистов, которые имели на своей стороне все население этих двух больших сел, насчитывающих не менее 10 тысяч душ, и пользовались громадной популярностью во всей округе. Все мужское население той местности уходило на юг в кирпичные и сахарные заводы, работала в шахтах и металлургических заводах Херсона, Николаева, Екатеринослава, и идея рабочего движения им не была чужда. Любопытно свидетельство участника тех событий в Гомеле – Черманца. Стали они знакомиться в тюрьме и помогать друг другу. На некоторых товарищей, более рисковых, стали организовываться партии человек по 5 или по 10, их называли анархистами. Они делали руки вверх у буржуев и помогали товарищам, и некоторым давали деньги на дорогу, на проезд в Америку, а некоторые делают сбор у буржуев и передают в тюрьму продукты, газеты, имея с тюрьмой переписку нелегальную. В 1906 году в Гомеле, Клинцах, Новозыбкове, Почепе разворачивает свою деятельность организация лесных братьев во главе с Савицким, носившая анархо-максималистский характер, а ее история будет рассказана ниже. В конце 1906 года полиции удалось нанести удар по гомельской группе анархистов-коммунистов и произвести аресты. Были арестованы Бунин, Майзлин, Новиков, Черток и другие. Самуил Бунин родился в Гомеле в 1889 году в семье булочников, примыкавших к бунду. Уже в детстве вступил в малый бунт. Учился экстерном. Окончил Виленский учительский институт. Был членом Виленской и Гомельской организации бунда. Вел первоначально культурно-пропагандистскую работу. Но по собственному признанию Бунина, пропаганда казалась мелкой. Весь целиком отдался боевой работе. Вступил в боевую дружину бунда. Моей пылкой, боевым образом настроенной натуре казалось, что бунт и прочие социалистические партии ликвидаторского и СР-толка отходят от революции. Познакомился с анархистами-коммунистами, учение которых пришлось мне по духу. Бунин принимал участие в боевых акциях, хранил взрывчатые вещества. Был арестован в конце 1906 года. Первый раз арестовывался в 15 лет, второй в 17. В 1907 году в Могилеве был осужден Киевской судебной палатой к 10 годам каторги. Приговор отбывал в Пскове и во Владимирском централе. С тюремным режимом не примирился, за что на 2,5 года был закован в ножные кандалы. 10-12 месяцев провел в одиночке и карцере. 4 раза участвовал в протестах. В 1916 году был тяжело ранен шашкой в голову, перенес трепанацию черепа. В 1920 году при аресте белояпонцами получил удар рукоятью револьвера по месту старого ранения, перенес вторую трепанацию. Майзлин Таранту, рабочий столяр, родился в Гомеле в 1887 году. С 1903 года был социал-демократом, выполнял техническую работу в Гомеле, Киеве и Екатеринославе. В 1906 году в Екатеринославе присоединился к анархистам. В том же году он возвращается в Гомель и действует здесь уже как анархо-коммунист. В конце 1906 года Майзлин был арестован в Гомеле и в 1907 году в Могилеве Киевской судебной палатой приговорен к 10 годам каторги за принадлежность к группе анархистов-коммунистов и хранение взрывчатых веществ. Каторжный срок отбывал в Могилеве, Пскове и Владимирском централе. Оставил тюремные зарисовки. После февральской революции 1917 года и освобождения из заключений стал одним из лидеров анархистского движения на Гомельщине. В 1907-1911 годах в анархистских экспроприациях в Гомеле, Новозыбкове, Клинцах участвовал Шапира, рабочий слесарь, бывший социал-демократ. Он был приговорен к бессрочной каторге, которую отбывал в Ярославской тюрьме и в отличавшемся крайне бесчеловечным обращением с политзаключенными Орловском централе. В 1907 году в Гомеле во время выборов в Третью Государственную Думу был взорван один из избирательных участков. В Екатеринославе в движение анархокоммунистов пришла Казимировская Каневская, Вера Маруся. Она родилась в 1890 году в местечке Брагин Минской губернии, ныне райцентр Гомельской области. Начала работать швеей с 14 лет в Брагине, потом в Киеве, где вступила в подпольный кружок РСДРП. После переезда в Екатеринослав также работала швеей, организовала забастовку в мастерской Тёмкина, грубо оскорблявшего женщин-работниц. В 1907 году вступила в Екатеринославскую группу анархистов-коммунистов. Была хозяйкой конспиративной квартиры с типографией на Успенской улице в Екатеринославе. После провала типографии скрылась от полиции в Харьков. Работала вместе с известными анархистами Таратутой, Гроссманом, а также с анархистами из Беларуси Ставской и Голковским, уроженцем деревни Голковича Могилевской губернии. Голковский оказался впоследствии скомпрометированным сотрудничеством с полицией. После провала в Харькове боевой интернациональной группы анархистов-коммунистов выехал в Брагин с партией литературы. В нашем уезде, Речицкий уезд Минской губернии, я организовала несколько групп. Работа была живая и интересная. Приставу нашей местности Красовскому показало, что я взбунтовала весь уезд, и он всячески преследовал меня. Я все-таки действовала чрезвычайно осторожно, и это очень злило пристава, который славился своим умением вытравливать крамольников и был на самом лучшем счету у начальства. Однако 13 июля 1908 года Вера Каневская все же была арестована в Брагине приставом Красовским на основании материалов, поступивших на нее из Екатеринославского ГЖУ. 1 год Вера провела в Речицкой тюрьме, 2 года в Екатеринославской. По громкому процессу 102 была осуждена к 6 годам каторги. Приговор отбывала в Рижской каторжной тюрьме и других местах заключения. Участвовала в протестах в Екатеринославской тюрьме. В Рижской каторжной тюрьме фактически отказывалась от принудительной работы. 7-8 месяцев провела в одиночке, неоднократно подвергалась заключению в карцер, либо переводу на карцерное положение. Часть 6. Анархисты, уроженцы Беларуси в революции 1905-1907 годов, от Сибири до Алжира. Многие уроженцы Беларуси в период революции 1905-1907 годов принимали активное участие в анархистском движении в других регионах Российской империи. Так, Диваков, родившийся в 1883 году в Горках Могилевской губернии, участвовал сначала в деятельности группы РСДРП в Горках, где учился в сельскохозяйственном училище, а в 1906 году примкнул в Одессе к анархокоммунистам. Под кличкой Макаров он работал в подпольной лаборатории по изготовлению взрывчатых веществ, участвовал в подготовке покушения на одесского губернатора и в экспроприации на пароходе. Был арестован в Одессе в 1907 году и приговорен к смертной казни, замененной 15 годами каторги. В 1907 году в Одессе анархокоммунистической группе Козловского участвовали Друг из Новогрудка, Ясиновский из Белостока, Дашкевич из Витебска. Вербловский родился в Гомеле в 1886 году, рабочий печатник. В 1905 присоединился к анархокоммунистам, вел работу в Полтаве. В 1907 году был арестован и приговорен Киевским военно-окружным судом к смертной казни за нападение на фабрику Кошелева и убийство сыщика. Приговор заменен на 15 лет каторги. Каторгу отбывал в Бутырках и Владимирском централе. Анархисты, оказавшиеся на каторге, и там были склонны к неприятию, отрицанию тюремных порядков. Так, в 1906 году оказался в ссылке в Туруханском крае член Белостокской группы анархистов-коммунистов Ермаковский. В 1906 году Дмитрий Ермаковский принял участие в вооруженном бунте и убийстве стражника при освобождении заключенных и приговорен к бессрочной каторге. Не ужился Дмитрий Иванович и с советской властью и был исключен из общества политкоторжан и ссыльнопоселенцев как чуждый элемент. В Белостоке, Киеве, Нежине участвовал в группах анархокоммунистов уроженец Белостока Кнышинский, занимался организационной и типографской работой. Был арестован в 1905 году в Нежине. При этом оказал вооруженное сопротивление. Был осужден на 6 лет и 8 месяцев в каторге. Бежал с поселения в Бельгию. В 1914-16 годах был интернирован в лагерь для военнопленных в Льеже. В 1916 году Кнышинский был освобожден из лагеря и вернулся в Белосток. Видную роль в общероссийском революционном движении играл Иосиф Иванович Жуковский-Жук, родившийся в 1889 году в месте Косово Гродненской губернии. В 1905 году он действовал в Косово и Слониме как эсер-максималист Саша Горный. В 1909 году Жуковский Жук присоединился в Харбине к объединенной группе анархистов и максималистов. Был известен в подполье под кличкой Овод. Ранил кинжалом харбинского прокурора, приговорен к каторге. Играл немалую роль в максималистском движении в годы гражданской войны. Другой уроженец Косово, Залюский, участвовал в анархокоммунистических группах Гродно, Белостока и Екатеринослава. Арестовывался в Екатеринославе в 1906 и 8 годах, выслан на родину и приговорен к 8 годам каторги. В Екатеринославе была арестована белостокчанка Зильберблат Ида, первоначально эсерка, затем анархистка. Ее приговорили к 6 годам каторги, которую она отбывала в Вильне. Вот как она впоследствии описывала свое состояние после получения известия об этапировании в Лукишскую тюрьму. «Я еще не знала, за что взяться и что делать, а в ушах так и звенело это проклятое слово. Вильна, где я сидела в 1905 году. Я еще помнила условия и режим того времени, будучи следственной при первом аресте. А теперь каторжный режим, наверное, будет еще хуже, в чем я не ошиблась. Сибирь казалась нам прекрасной мечтой после пережитого в местных тюрьмах. И опять тебя закрывают заживо в Виленском болоте на несколько лет». Положение прибывших в Вильно из Екатеринославской тюрьмы анархистов и эсеров осложнилось тем, что старшая надзирательница Виленской тюрьмы Филимонова была матерью помощника начальника Екатеринославской тюрьмы Филимонова, убитого в 1906 году боевиками за жестокую расправу с заключенными. Надзирательница Филимонова считала часть прибывших причастными к гибели ее сына, и это значительно усложнило положение заключенных. В тот период в Виленской тюрьме находились следующие анархистки-коммунистки: Дебора Сопман, рабочая переплетчица, Эмма Хигрина, Берта Кабаш, ткачиха из Лоди, осуждена за экспроприацию почты, Соня Боксер, учащаяся, Ольга Минаева, акушерка, Рива Рахлина, работница-портниха, Ревека Шерешевская. Но даже в тюрьме революционеры не прекращали сопротивление и упорно отказывались произносить приветствие «Здравия желаю» при приходе тюремного начальства. за что подвергались заключению в карцер и другим наказаниям. Условия каторжного содержания были крайне тяжелы. Помывка бани происходила 2 раза в месяц, но стирать белье и верхнюю одежду приходилось нелегально. И надев ее мокрой, женщинам-заключенным в любую погоду приходилось так и возвращаться в камеру. Несколько женщин-политических заключенных в результате этого заболели скоротечной чахоткой и скончались. Питание состояло из кипятка, 1 килограмма сырого черного хлеба на завтрак, баланды из гнилой капусты или свеклы с салом на обед и кипятка на ужин. После бумажного бунта, жалобы, поданной анархисткой Боксер и социал-демократкой Левицкой, питание арестантов было несколько улучшено. Большую помощь заключенным Виленской тюрьмы оказывали сестры-анархистки Сопман, Фрума и Фанни, специально для этой цели поселившиеся в Вильне. По свидетельству Иды Зильберблат, они в буквальном смысле спасали от голодной смерти. Помощь в тюрьму поступала также от Нюты Берман и Евы Стрипунской. Эти молодые анархистки были арестованы при взрыве бомбы, пробыли в тюрьме 3 года последствием и, как несовершеннолетние, были приговорены к 3 годам заключения. После выхода на свободу в конце 1911 года Берман и Стрипунская организовали нелегальный Красный Крест для помощи заключенным. В 1907 году в Харькове арестовали анархиста из Волковыска Львовича Альтер Наум. За участие в экспроприации он был осужден к 10 годам каторги. Киевским военно-окружным судом был приговорен к 4 годам каторги стрелец Пастушенко, иконописец. В 1905 году участник Белостокской и Киевской группы анархокоммунистов. Выйдя на поселение, он продолжил свою революционную деятельность и в 1914 году был арестован за участие в конференции анархокоммунистов в Иркутске. В 1910 году в Могилевской тюрьме находился Чмутов Паладьев, член брянской группы анархистов-коммунистов, арестованный за участие в экспроприациях и хранении взрывчатки. Он был осужден на 6 лет каторги, который отбывал в Бутырках и Алексеевском централе. В Белостоке, Смоленске, Ярославле, Брянске, Орле, Москве, Екатеринославе, Киеве вел пропагандистскую и боевую работу Фомин, Ваня, дядя Ваня, Длинный Борис. Первоначально СР, затем анархокоммунист. В 1908 году Иван Фомин был арестован и осужден в Смоленске за экспроприацию и вооруженное сопротивление при аресте к 8 годам каторги. Каторгу Иван Андреевич отбывал в Смоленском централе и на строительстве круга Байкальской дороги, колесухи, отличавшейся чрезвычайно тяжелыми и просто гибельными условиями для заключенных. Уроженец Витебска Юткин, рабочий слесарь, в 1906 году входил в группу анархистов-коммунистов «Земля и воля», действовавших в Александровске, Мариуполе и Бердянске. Группа с аналогичным названием существовала и в Минске. Участвовала в экспроприациях и транспортировке оружия. В селе Махлино Люцинского уезда Витебской губернии в крестьянской семье родился в 1888 году Константин Васильевич Акашев. В будущем один из создателей Советского военно-воздушного флота. Акашев закончил в Двинске реальное училище и с 1906 года, как СР, вел агитацию среди крестьян Люцинского уезда. Из-за угрозы ареста он перешел на нелегальное положение и выехал в Петербург, где присоединился к анархистам-коммунистам. Вел агитацию и пропаганду, участвовал в боевых предприятиях. Был арестован в Киеве в 1907 году как руководитель группы анархокоммунистов, но за недостаточностью улик выслан на родину, в Витебскую губернию, а оттуда в Туруханский край, под гласный надзор полиции. Оттуда Константин Акашев бежал за границу и оказался в Алжире. Часть 7. Надрыв анархистского движения в Белостоке. Поражение анархистов революции. Во второй половине 1906 года по-прежнему продолжалась деятельность в своего рода цитадели безвластного движения в Белостоке. Однако к этому времени тот надрыв, о котором говорил главный идеолог чернознаменного движения Гроссман Рощин, появился здесь в полной мере. Хотя внешне анархистская активность по-прежнему носила высокий характер. Организация несла большие потери. Это было следствием ответных мер царской полиции, особенно на действия анархистских боевиков. Но быстро восполнить состав, как это происходило раньше, теперь не удавалось, что было обусловлено как общим спадом революционной волны, так и наметившимся отрывом, собственно, группы белостокских анархистов от массового рабочего движения. С одной стороны, общенациональная революция первоначально политизировала массы, заставило их с новым интересом прислушиваться к голосу политических партий. Однако после контрнаступления абсолютизма это привело к разочарованию масс и их деморализации. При этом, если в целом по России большое количество членов различных революционных партий, в особенности члены их боевых формирований, хлынули в анархистские, максималистские и им подобные группы, то в Белостоке этот процесс уже не носил такого ярко выраженного характера. Пик анархистской популярности здесь был уже пройден. Неудача стачки в мае 1906 года показала ограниченность анархистских приемов борьбы, экономического, индивидуального террора и тому подобное, а также то, что эти крайние действия привели к мобилизации владельцев предприятий, вследствие чего они смогли успешно противостоять стачечникам. Погром в июне 1906 года также показал возможности репрессивного аппарата самодержавного государства, отвечающего на индивидуальные выступления революционеров массовым террором, также далеко не исчерпано. Многие анархисты из Белостока продолжали в тот период активно действовать в других регионах Российской империи. Так, видные боевики белостокчане Олег Чернецкий, Яник Гаинский и Эдек Черепинский в январе 1906 года присоединились в Кишиневе к русской террористической летучей группе анархистов, сформированной там под влиянием безмотивников, и оперировали в Екатеринославе. Этот крупный промышленный город на юге страны был вторым после Белостока крупнейшим центром анархического движения. В начале февраля Олег Чернецкий ранил мастера Каменского завода, отличавшегося дурным обращением с рабочими, и бросил две бомбы в Каменский полицейский участок. 27 апреля Олег Чернецкий в Каменске в одиночку атаковал трех городовых, известных пытками над задержанными, анархистами и другими. Убил одного из них и тяжело ранил двух других. Через день он попал в облаву на подпольной квартире, но смог скрыться, тяжело ранив помощника пристава и командира казачьей сотни. В этот период анархисты, своими бесконечными вооруженными акциями, буквально деморализовавшие полицию и буржуазию, были на пике своей популярности и могущества. Однако и здесь, подменив массовую борьбу трудящихся своим вооруженным поединком с властями, анархисты в итоге проиграли. На фоне пассивного, пусть и одобрительного созерцания рабочих масс, дуэль группы отчаянно дерзких, но все же немногочисленных подпольщиков с полицейской машиной царского государства могла иметь только один исход. В сентябре полиция прямо на улице опознала основателя группы екатеринославских рабочих анархистов-коммунистов, 18-летнего белостокчанина Штейнберга Самуила. Пламенный оратор, он просто гипнотизировал массу своей искренней и проникновенной речью. В соответствии с решением екатеринославской полиции вывести анархистов с Амура, он был убит на месте, без всякого суда и следствия. В начале ноября белостокчане Янык Гаинский, Олег Чернецкий, Эдек Черепинский и анархист Яков Коноплев возвращались в город с револьверами, но без патронов. Попав на пароходной пристани в полицейскую облаву, они единственным умевшимся патроном ранили стражника, но были арестованы и в последующем казнены. Скрыться удалось только Черепинскому. Продолжалась анархистская активность и в Белостоке. В июне 1906 года анархистами с участием Шпиндлера была брошена бомба в начальника Белостокского охранного отделения Ходорковского. В сентябре Береком, Городовойчиком и другими было совершено покушение на секретаря охранного отделения. 13 ноября Шпиндлер и Берек Блехер на Суражской улице ранили Филера Анацика. 14 ноября 1906 года проходящим полицейским патрулем Берек был арестован. При оказании вооруженного сопротивления он ранил околоточного надзирателя Небораченко. Максу Шпиндлеру, отстреливаясь, удалось скрыться. 15 ноября 1906 года Берег был расстрелян по приговору военного полевого суда. Он отказался назвать свое имя даже перед смертью. Поэтому газета анархо-коммунистов «Хлеб и воля» сообщает об этом как о казни товарища, не назвавшего себя. 29 ноября, 1 декабря 1906 года в Слониме состоялся процесс над группой анархистов, арестованных в Белостоке с оружием и прокламациями. Тогда на скамье суда оказались Капланский, Ривкинд, Зильберг. Ривкинд, член екатеринославской группы анархистов-коммунистов, привез в марте 1906 года три бомбы и взрывчатые вещества в Белосток и был арестован. Суд приговорил его к 15 годам каторги. Капланский и Зильбер, как несовершеннолетние, получили по 10 лет каторжного приговора. Вслед за этим процессом к 20 годам каторги был приговорен уже упоминавшийся 15-летний Бенимин Фридман. Он еще 10 января 1905 года во время стачки ткачей бросил бомбу в Крынковскую синагогу. В синагоге в это время заседал Союз Агудас-Ахим, образованный еврейской буржуазией для борьбы с рабочим движением. Как несовершеннолетнему, 20-летняя каторга была заменена Фридману 8 годами тюрьмы. Также прошел суд над максималистом Иваном Жмуйдиком, обвиненным в пропаганде среди крестьян и приговоренным за это к вечному поселению в Сибири. 6 декабря 1906 года всех осужденных этапировали по железной дороге из Слонима в Гродно. Во время транспортировки 6 заключенных – Жмуйдик, Зильберг, Фридман, Капланский, Ривкинд, Грайвер – напали на конвой и скрылись, убив 3 охранников и 3 ранив. В историю это событие вошло под названием «Слонимского побега». В скором времени Жмуйдик, Фридман и Зильбер вернулись к активной подпольной деятельности. Об их дальнейшей судьбе будет рассказано ниже. В Белостоке продолжались аресты анархистов. К этому времени полиции, очевидно, кроме своей излюбленной системы наблюдений с помощью филеров и дворников, удалось внедрить в ряды организации провокаторов. Способ, казавшийся первоначально сотрудникам полицейских служб чрезвычайно эффективным, как террор анархистам и эсерам, впоследствии привел к дезориентации и дискредитации всего политического сыска в России. Ну а тактика индивидуального террора в сочетании с полицейской провокацией к дезорганизации и деморализации многих участников эсеровского и анархического движения. Но основная причина того, что в конечном итоге царская полиция и жандармерия проиграла борьбу с революционным подпольем, заключалась прежде всего в низкой эффективности всех служб, систем и подсистем архаичного самодержавного государства, функционально очень мало отвечающего потребностям времени. Однако в тот период исход противостояния 2 принципиально разных систем, консервативно-монархической и революционно-демократической, еще далеко не определился. Царский режим еще имел поле для социальных и политических маневров, которым он, впрочем, так и не смог эффективно воспользоваться, но при этом ему еще удавалось сохранить относительную консолидированность. Освободительное движение весьма пестрое и неоднородное по своему составу, от конституционных монархистов до анархистов, терпело в этот период поражение за поражением, а его недавние завоевания, Государственная Дума и гражданские свободы постоянно оказывались под угрозой роспуска и ликвидации. В конце 1906 года белостокской полиции на Суражской улице были арестованы анархисты Франкфурт, Кулиш, Тышлерман, Дейч, Капланский, Ротодорский, Зельвянский. Часть из них была отправлена на каторгу, Лев Франкфурт, часть выслана. Еще 17 октября 1906 года за подготовку Экса Таурагенской почтовой конторы был взят под стражу, кроме уже упоминавшегося Кпучкова, Мефодий Дмитриев, бывший почтово-телеграфный чиновник. По этому же делу также проходил слесарь, надсмотрщик почтовой конторы и другие. В руках у полиции либо под ее наблюдением находились анархисты Геллер, Кравчик, Циммерман, Елен, административно выслан в Вологодскую губернию, Брамзон, Крепляк из Заблудова, Трещанская, Каплецкая, Шахмейстер был задержан полицией с Браунингом, Сич, Котлович, Ирлинский, Блюменталь, Вайсман, Вышенгард, Скакун. 9 мая 1907 года в квартире Блюменталя был произведен обыск. Вайсман был арестован. Тогда же были произведены повальные обыски на Суражской улице. На конспиративной квартире анархистской пропагандистской группы был арестован Луневский с большим количеством прокламаций. В марте Луневский был сослан в Вятскую губернию. По связи с казненным Бериком-городовойчиком в поле зрения полиции попали Новик, организовавшая группу анархистов-коммунистов Люботская, Турин, Кафлович, Олиховский, Рафаловский, Миссионжик, Кемер, Соломянский и Бортницкий. В конце 1906 года Новик, ее сестра Х.С. Новик и Любавская прибыли на свидание с содержавшимся в Гродненской тюрьме арестованным Тышлерманом, но часовой не пустил их и был оскорблен на словах. Первоначально полицейское управление не имело данных о привлечении девушек к дознанию, но после того, как агентура установила их принадлежность к группе анархистов-коммунистов, прямым распоряжением генерал-губернатора они были сосланы. В соответствии с законами Российской империи для административной ссылки не требовалось приговора суда, достаточно было решения глав местной исполнительной власти. Новик получила 3 года, Люботская – 2, Ха Новик – 1, административной ссылки в Вологодскую губернию. Как уже упоминалось, в начале января 1907 года полицией было задержано два анархиста, по сведениям осведомителя, принадлежавшим к боевому отряду «Соломянский», «Рыжий» и рабочий кожевенник «Бортницкий». По характеристике полиции Соломянский был серьезный анархист, наблюдению совершенно не поддавался. Его всегда сопровождали молодые члены группы, которые тщательно проверяли наличие слежки за ним. Одним из таких партийных филеров было обнаружено наблюдение за конспиративной встречей Соломянского. На следующий день ведший наблюдение агент полиции Булынин был ранен. Но в целом полицейские агенты окружали БГАК все плотнее. Но не только полицейские репрессии и террор стали причиной спада анархистского движения, наметившегося к концу 1906 года. Сложным оказался и путь достижения идеала вольного коммунизма, и формирование самого движения, и выработки соответствующей тактики. В 1905-1907 годах в анархистском движении на территории Беларуси возобладало радикальное течение чернознаменцев. Более умеренные и ориентированные на массовую и пропагандистскую работу направление хлебовольцев оказалось в меньшинстве. Не получил распространения, правда, и самой крайней тенденции – безначалия, в силу очевидно присущих ей особого индивидуализма и экстремизма. Анархокоммунистические группы существовали почти во всех губернских центрах и многих других городах и местечках Беларуси. В них вступали, как правило, очень молодые люди, в большинстве случаев несовершеннолетние. И не только по классификации того времени не являлось чем-то исключительным, что в вооруженных акциях принимали участие 15-летние подростки. Подавляющее большинство анархистов первой волны родились в 1880-х, как правило, в конце этого десятилетия. Людей старше 30 насчитывалось единицы. Несмотря на это, большинство анархистов уже успело побывать в рядах политических партий, как правило, социал-демократов, либо эсеров. Значительный процент среди участников движения составляли евреи. Это, в принципе, соответствовало принудительному сформированному национальному составу городов и местечек Беларуси, расположенной в черте оседлости, где еврейское население достигало 60-80%. Тем не менее, активно участвовали в движении и белорусы, поляки, русские, украинцы. В анархистском движении, как и, впрочем, и в социалистических партиях, было немало женщин, подвергавшихся в тех социально-политических условиях значительной дискриминации, как бытовой, так и на законодательно-нормативном уровне. Среди анархистов были и рабочие, и безработные, учащиеся, люмпен-пролетарии, были и лица с высшим образованием. Вопреки нередко культивируемому, как в прошлом, так и ныне утверждению, что анархизм распространялся прежде всего среди ремесленников, кустарей и так далее, с их патриархальным сознанием самодостаточного индивидуального производителя анархисты в Белостоке были тесно связаны с пролетарскими коллективами крупных предприятий. Характерно, что центр анархистского движения в Беларуси в годы революции 1905-1907 годов находился в Гродненской губернии, в крупном промышленном центре Белостоке и местечках его района. Именно здесь анархистам удалось обрести массовую базу в виде рабочего движения. Другим подобным прецедентом в тот период был только Екатеринослав. Благодаря боевой тактике, крайнему эгалитарному и очевидно импонирующему части рабочих антииерархическому принципу построения организации, Белостокская группа Федерация анархокоммунистов в 1905-1907 годах располагала серьезным влиянием в массах, значительно потеснив традиционно господствовавших здесь социал-демократов, польских и еврейских социалистов и националистов. Социалисты-революционеры, чья программа и тактика была наиболее близка анархистам, вообще массово переходили в их группу. Впоследствии именно среди белостокских эсеров зародилось полуанархическое течение максималистов, выросшее вскоре в общероссийскую организацию ССРМ. Максимализму, в свою очередь, на одном из этапов суждено было оказать серьезное влияние на формирование такого феномена, как большевизм. В скором времени составной частью большевизма ленинского толка становятся так культивируемые анархокоммунистами радикальный антикапитализм и враждебность к буржуазной демократии. Можно даже утверждать, что в ходе революции 1905-1907 годов основной удар политической критики анархистов был направлен против либерализма и парламентских иллюзий. Еще одной характерной чертой анархизма стало преклонение перед радикальной тактикой прямого действия в рабочем движении и перенесение туда методов вооруженной борьбы. Однако после того, как организованные в свои союзы хозяева предприятий стали отвечать на всеобщие забастовки локаутами, а анархистский боевизм был нейтрализован полицейскими репрессиями и провокациями, безвластное движение в Белостоке было локализовано. С отступлением революции урон несли и социалистические, и национальные партии. Но в отличие от анархистов, социалисты, в том числе и будущие коммунисты, ориентированные прежде всего на различные формы массовой работы, не исключая и легальную, профсоюзную, просветительскую, культурническую, молодежную деятельность и тому подобное, смогли в большей мере сохранить свои структуры для новых этапов борьбы. В период революции на 1905-1907 годов анархистское движение Белоруссии значительно расширилось. Но за пределами промышленно развитого Белостокского района и прилегающих регионов Гродненской губернии безвластническое движение было представлено в основном множеством небольших подпольных групп, осуществлявших как пропагандистско-издательскую, так и боевую деятельность. В последующем в этих организациях все более усиливалось последнее направление с явным перевесом экспроприаторских методов, что не могло не повлечь за собой серьезные негативные последствия.